проснулись вечером. Вполне выспавшиеся, хотя и немного сонные. Так всегда бывает, если днем много спишь. Или вот когда переешь. С первым друзья сталкивались редко. Со вторым регулярно, чаще летом. Зимой-то особо не объешься. А порой и вовсе голодать приходится. «А теперь идем искать приключений», — радостно заявил Велес. Псы энтузиазма не поддержали. То на аномальную кашу смотрели, то на Велеса. Так и казалось, что Рут сейчас возьмет и человеческим голосом скажет: «Батенька, да вы никак бредите?» Нет, конечно, глотки псов не приспособлены для человеческой речи. Даже если бы они помнили весь массив человеческих слов и могли с их помощью излагать свои мысли, все равно у них не получилось бы. Однако Велес прекрасно знал, что оба последуют за своим вожаком. Тут возникал тяжкий моральный аспект. Имеет ли он право подвергать друзей риску, зная, что они пойдут на риск, пойдут за ним слепо и безоговорочно? Пойдут, несмотря ни на что, словно истинные герои, храбрые сердцем, бесконечно твердые духом, свирепые и преданные обитатели опаснейшего места на... «Кут, это что значит?» «Ваф!» — ответил Кут, перестав красться в сторону от друзей и подозрительно шумящего аномального безумия. Остановился вот, хвостиком повилял, на месте крутанулся, снова тявкнул. «Пойдем!» — позвал Велес, кивком указав на кухню. «Глянем, что там есть, и...» Кут вдруг сорвался с места, выбежал вперед, яростно зарычал на аномалии, три раза грозно тявкнул и с чувством выполненного долга поспешил обратно, туда, куда только что собирался. «Кут, ну ты куда?» Пес не ответил, в какой-то овражек нырнул и пропал. Не видно, не слышно. «Эх, придется нам с тобой вдвоем идти, Рут!» «Рут!» Велес ошарашенно осматривался. «Нету поблизости верного, отчаянного, храброго пса. Тоже куда-то спрятался». «И вы меня одного отпустите?» Молчание. «А если я там ранен буду ужасно, кто меня из беды выручать будет?» Кто-то зарычал и тявкнул голосом Рута. «Откуда-то слева. Ага, вон следы. Однако, какой ловкий он. Бесшумно и так быстро сбежать, но такое не все волки способны. Следы есть, за сугробом теряются. Самого Рута не видно». «А я все равно пойду», — упрямо проговорил Велес и смело двинулся в сторону аномалий. Миновав первые аномалии лабиринта, он обернулся. Парни лежали на снегу, неподалеку от ямы, использовавшейся под ночлег. Смотрели ему вслед, немного обеспокоенно, но идти за ним явно не собирались. Ну и ладно. Главное — далеко не заходить и внимательно смотреть по сторонам. Попутно тщательно искать артефакты. Ведь он затем и пришел сюда. Сомнительное приключение в аномальных тоннелях адской кухни, вопреки ожиданиям, кончилось, не успев начаться. Велес дошел до центра днем рассеянного кольца аномалий. Примерно в этом месте их магнитные поля пересекались, образуя нечто вроде громоотвода. Скорее всего, в этом месте из земли выбрасывалась тонкая нить ионов, отличный природный кабель для отвода электричества из атмосферы в виде молний. Тут электрическое напряжение образовывалось на поверхности, а не в небесах, потому и молнии били вверх. Само по себе место ничем не примечательное. Слегка поплавился снег от регулярных, весьма мощных разрядов. В остальном просто снежное поле. Куда интереснее поверхность выглядела в десятки метров по левую руку. Кислота, огонь и что-то, влияющее на атомный состав вещества, пересеклись в одной точке. Там снег и часть земли превратились в постоянно колыхающуюся серую жижу, постоянно обжигаемую выбросами кислоты и языками горячего пламени. Из этой массы даже пар уже не шел. Через пару дней здесь можно будет найти артефакт, а то и сразу несколько. Велес минуты три смотрел на сие чудо, пока в нос не ударила отвратительная вонь затхлости. Прикрыв нос рукой, он чихнул и поморщился. Быстро осмотрелся, чтобы выбрать верное направление и убежать от этой гадкой вони. Однако она вдруг исчезла. Причем, что ветер меняться и не думал. Убрал руку от лица и тщательно принюхался. Ничего. Это как понимать? Здесь пахну, там не пахну? Не бывает так. Так как обоняние ничем не помогло, только запутался сильнее, Велес начал внимательно осматривать снег окрест себя. Минут через пять он ничего не нашел, но зато снова пахнуло затхлым воздухом, слегка с душком тухлятины. Однако в снегу нет ничего. Что за шутки? Велес решительно двинулся туда, откуда пахнуло вонью. Она уже успела пропасть, но он запомнил направление. К тому же ветер дул тоже оттуда, легко запомнить. Прошел метров 10. 3 раза натыкался на аномалии, которые пришлось обходить. Ничего. Везде нормальный снег, за исключением мест, где его уродовало влияние аномалий. Никаких нор, дыр или трупов. Первое могло быть источником затхлости, второе — тухлятины. Однако пусто! Загадочный мир зоны подкинул ему жутко любопытную тайну. Просто необходимо ее раскрыть. Потом придумает, почему необходимо. Но сейчас вот сердцем чувствует. Необходимость таковая есть, и очень такая необходимая необходимость. Ну, прям вообще! Эмоциональная необходимость получила достаточно веских аргументов. Вообще, особенно прям вообще, аргументы высшего порядка. Их даже шпалой не перешибешь. Логическую часть можно обдумать после, когда все будет сделано, и станет слишком поздно менять решение. Ну а как иначе? Ведь если все время эмоциональную необходимость совершать какие-либо действия подкреплять логически, так ничего и не получится. Даже дети рождаться перестанут. Так что это очень важный аспект морали, культуры и развития любой цивилизации. Термин «вообще», особенно снабженный усилителями типа «прям», «реально», «охереть», имеет практическое значение в развитии, сравнимой разве что с теорией вероятности Эйнштейна. Велес, размышляя об этом удивительном моменте бытия, инстинктивно почувствовал, что находится на пороге невероятного открытия. По своему значению равноценного основополагающим теоретическим законам физики. Тем самым законам, когда-то разделившим ее и создавшим современную научную реальность, общая физика, по сути, теоретический и практический школьный базис, от которого отталкивались будущие, признанные Лигой наук специалисты двух главных направлений физики, квантовая и физика пространства. «Да что там!» Он стоял на пороге открытия, равного по значению закону Соленского. Искривление пространства является объемным равнонаправленным смещением ткани пространства относительно общей структуры пространства. Хороший закон. Когда-то он нарушил первые простейшие теории об искривлениях пространства массивными небесными телами и так усложнил саму эту мысль, что из школьного курса физики эта ее часть перекочевала в институты на последние курсы. Впрочем, и там у большинства начинало клинить мозг при расчете объемного свертывания пространства под воздействием массивных тел. Упрощенное отображение свертывания, представлявшееся и рассчитывавшееся на плоскостных моделях, уверенно склеило ласты, потому как с действительностью не соприкасалось никак вообще, даже с теоретической. Физика пространства — вещь такая. Недаром специалистов в этой области в мире так мало, их имена широко известны. Не всегда, конечно. А Лига еще в старших классах школы начинает предлагать им работу. Велес активно размышлял над собственными выводами. И так получилось, что все же нашел сомнительных приключений. Аномалию он не почувствовал. Задумался. Это да, но дело не в том. Эта аномалия относилась к числу немногих новых вывертов зоны, которые не фиксировались его чувствами. Однако, будь он внимательнее, то обратил бы внимание на то, что снег, по которому он собрался идти, едва заметно подрагивает. Кусок 1-2 метра в диаметре. Вокруг снег, как монолит, а этот дрожит. Даже новичок с вероятностью 50/50 заметил бы опасность. Сталкер, увы, момент ушами прохлопал. Что что-то не так, сообразил только, когда ноги всосало в снег, и выдернуть левую для нового шага он не сумел. Честно говоря, страшно стало, очень. Сталкер открыл рот, вовсе не для умных фраз или героической шутки отчаянно храброго, очень бравого искателя приключений с презрением встречающего свою смерть. Истошный вопль, рожденный неприличным чувством, ужасом. Страх — функция организма, он даже полезен. Ужас нельзя контролировать, и потому всякий воспитанный человек понимает постыдность этого чувства. Умер, не родившись. Нечто, сжимавшее ноги, их отпустило. Потроха прыгнули вверх. Сердце, желудок, прочая фигня. Горло перехватило, ухи заложило свистом. Велес рухнул вниз, вверху засвистело, очень похоже на разрядку мясорубки. Падение прекратилось. Велеса потянуло обратно вверх. Проглотив комок, он сделал первое, что пришло на ум, раскинул широко в стороны руки и ноги, пытаясь их буквально вбить в окружающее его пространство. Как выяснилось практически сразу, окружающим пространством оказались бугристые, покрытые прочным остекленевшим слоем непонятно чего, закругленные стены. И нифига не снежные они были. Если бы дыхание не перехватило, он бы заорал, как резанный. Обе кисти от удара сломались, как тростинки. Пальцы на стопах тоже удара не выдержали. Удерживаться в раскоряку в бетонной дыре получилось в итоге всего несколько секунд. Боль заставила опустить и руки, и ноги. Однако этих секунд хватило, чтобы не быть затянутым в пространственную аномалию. Затяг воздуха в центр аномалии завершился, и наверху так рвануло, что скорость полета сталкера вниз создала неплохую турбулентность. В частности, получился коротенький высокий вой, какой иногда слышится при падении авиабомб. Стремительное падение оказалось недолгим. Нечто твердое встретилось на пути, и под хруст собственных костей сталкер погрузился в пучину беспамятства. Очнулся он, как ни странно, не от боли, хотя и понимал, что такие повреждения не могли восстановиться столь быстро. Велес пошевелил руками. Отлично шевелится. Может, ему показалось? Просто вывихнул там, в странной бетонной дыре. Вывих его организм мог исправить еще в падении. Такие повреждения слишком легкие, чтобы его организм тратил на них много ресурсов и времени. Ногами пошевелил, пальцами на них. Боли нет. Велес сел. Недоуменно моргая, посмотрел на то, что его и привело в чувство. Помещение, в котором он оказался, залито светом. Тут и золотистые блики, и алые отсветы, и синие искры, и каких только световых вывертов тут нету. А как красиво! Как-то не сразу дошло, что красивый свет порожден густым ковром артефактов. Не веря своим глазам, Велес поднялся, шагнул и был вынужден остановиться. Под ногой что-то мерзко захрустело. Глянул, поднимая ногу. — О, простите, я не хотел! — извинился он, аккуратно поставив ногу в другое место. Череп чей-то раздавил. Присмотрелся. Не к черепку, все равно раздавленному, к участку бетонного пола, на котором стоял. Густая, плотная горка человеческих костей, истлевшей одежды и амуниции разного рода. Из спрессованной кучи в паре мест даже погнутые части внешнего каркаса экзоскелета торчат. Присев на корточки, стал изучать эту кучу. Все спрессовано, но не слишком сильно. Не аномалии, похоже, просто от времени и собственного веса. Останки людей лежали в этом месте долгие годы, вот и слежались так плотно. Однако, если подумать и вспомнить, как сам сюда попал, их перемололо, а потом с силой выстрелило сюда, вниз. «Парни молодцы, что не пошли со своим другом-идиотом!» — хмуро пробормотал сталкер, сообразив, что чуть было не привел друзей к смерти. Вряд ли они уцелели бы после столкновения с тем, что притаилось наверху. Впрочем, они бы и не угодили в западню. Нет у них привычки глубоко задумываться посреди зоны. «И как живой еще?» — сам себе удивился Велес. «Мысль, кстати, интересная. Но не сейчас. Ну ее. Потом поразмышляем. Бросив взгляд вверх, Велес не увидел потолка. Дыра, через которую он сюда попал, чем-то закрыта. Возможно, тем слоем снега, что непонятно как удерживался под аномалией. Как, однако, коварно! Безобидной снежной крупой маскировать такие ужасы ужасные! Невероятная низость! Он гневно смотрел вверх, в темноту, очень примерно на аномалию. Даже что-то сказать хотел. Но тут взгляд сам собой скосился в сторону пола. Голова против воли повернулась туда же. Поле артефактов, часть вторая? Фиг вам! Велес спрыгнул с кучи спрессованных останков. Ноги погрузились в слой светящихся вещиц сантиметров на 30. Поле артефактов рядом не валялось. Он нашел реальный клондайк. Впрочем, клондайк — поле и есть. Просто два разных варианта одной и той же легенды. А про подземный его аналог он никогда не слышал. Скорее всего, про это место не существует даже легенд. Чтобы создать столько артефактов, зоне нужны многие годы. А чтобы их столько скопилось, тут не должны были появляться сталкеры, растаскивающие сие чудо. Поле иногда кто-то находил, забирал сколько мог унести и уходил. Вернуться снова туда не так-то просто из-за особенностей местности. Вот и получались легенды. Велес обернулся. Куча из костей и остатков амуниции, оружия высотой с полметра и ширина серьезная. Немногие находили это место, и никто из них не вернулся назад, чтобы рассказать, создав одну из множества легенд зоны. Громко сглотнув, он снова посмотрел вверх. Они все умерли вверху, в аномалии, либо, подобно ему, удержавшись в дыре, оказывались брошены вниз с огромной силой и скоростью. Человеку не выжить после такого. А если и выживет, выбираться как? Летать люди не умеют. Что за странное чувство? Будто на спине кто-то сидит. Велес попытался заглянуть через плечо. Только шея хрустнула больно, а спину увидеть не сумел. Рукой стал там шарить. Ага, вот. Вскрикнув, отдернул руку и глянул на живот. Нет, не показалось. Вон на животе, под нижним ребром, рубашка распорота и кровь. Правда, раны нет, зажила. Снова полез рукой за спину. Так и есть. Торчит острый рифленый кусок металла. Пощупал поближе к телу. Бугрится кожа там. Железка вросла в тело. И при этом нет боли, вообще никакого дискомфорта. Как такое может быть? Неважно. Надо избавиться от железки. Она может отравлять кровь. А то, что он себя прекрасно чувствует, может казаться просто последствием недавней активности организма. Исцеляющие силы, задействованные недавно, все еще работают, постепенно сбавляя обороты. Как только организм решит, что проблема устранена, эта железка может стать причиной весьма неприятных последствий. Кто знает, что на ней может быть и из чего она сделана. Да и не так важно, из чего ее делали. Куда опаснее факт, что она могла измениться тут. Годами копятся артефакты, рождаются и умирают аномалии. Тут даже булавка со временем может превратиться в черти что. Сталкер напрягся, приготовился к боли и резко выдернул железку. «Что за черт?» — пробормотал он, не только боли не ощутив, но и вообще ощущение, будто вот просто почесался. «А какой прилив сил в организме!» Он вдруг понял, что сейчас способен пропустить через себя энергию всей сети разом, без всяких последствий. Может ударом кулака проломить титановую пластину и ничего не почувствует. Пластину не проломит, конечно, но когда все до единой кости сломаются, больно будет. Велес закрыл глаза и постарался понять, что происходит с организмом. Удивительно, но разум отозвался, словно хорошо смазанный блок механического подъемника. Легко, быстро, без тени напряга. В течение нескольких секунд Велес обнаружил, что его тело работает в сверхускоренном режиме. Так, по крайней мере, можно было это трактовать. Обмен веществ зашкалил. Деление и рост клеток проходили с невероятной скоростью. Как и их гибель. Сейчас его организм проживал месяц за минуту. Можно по нему выпустить в упор десяток очередей из крупнокалиберного пулемета, и тело закроет раны еще до того, как сбитый с ног ударом сих пуль он коснется пола. Невероятно! Спину прошибло ледяным потом. Что, если в его организме нет того, что Лиза смогла обнаружить в образцах тканей Сары? Что, если первый сталкер все же наколол его, и обещанная вечная молодость на деле совсем не вечна? Что, если его клетки все же имеют предел числа делений, как и клетки человеческого тела? Ведь этот урод штопанный мог понять вечную молодость как устранение механизма старения, но не второй части генной системы, обеспечивающей человеческому виду эволюционное развитие. Тогда крышка! Если один из двух человеческих генов смерти все еще присутствует в его теле, ему осталось немного. Надо выбираться. Надо срочно выбираться отсюда. Открыв глаза, Велес снова посмотрел вверх. Человек не умеет летать. Один из хозяев зоны умеет. Сеть отозвалась легко. Энергия хлынула в его тело бесконечным потоком. На мгновение метаболизм ускорился так, что Велес тихонько завыл от ужаса. Он взял еще и спешно закрутил электромагнитные поля в нужной последовательности с нужным зарядом. Он взлетел и, продолжая выть, вдруг понял, что только что прожил 3 года за 2 секунды. Страх, давно превратившийся в ужас, теперь перерос в бездумную панику. Увы, работа с сетью такого не терпит. Поля перекосило. Велес полетел, но не в ту сторону, и значительно быстрее, чем нужно. С треском врезался в бетонный потолок, покрытый слоем въевшейся в материал сажи. Сознание потерял, череп едва не раскроил. Обратно падал, весело искрясь, уже без сознания. А за мгновение до того, как упал, очнулся и понял, что полученные травмы излечены всего за секунду. Вновь полетать он не спешил. Так и лежал в куче артефактов, глядя в потолок. На глаза навернулись слезы. Он смотрел вверх, но не видел темного потолка, игривого света сотен артефактов. Только синие-синие глаза. С холодной, безжалостной скрупулезностью организм отмечал число прожитых лет. Прожитых за секунды. Каким-то непостижимым образом электрическая энергия сети в сотни раз ускорила процесс. Конец. Более 100 лет естественной жизнедеятельности остались позади. Уходить нет смысла. Вновь обратившись к сети, он истлеет и превратится в прах, еще не долетев до потолка. Велес больше не боялся. Он мысленно попрощался с парнями. С синими глазами, над которыми теперь появились коротко остриженные белоснежные волосы и высокий гладкий лоб. Она очень красива. Та, имени и лица которой он больше не помнит. Точно красива. А он уже мертв. Сколько Велес пролежал в куче артефактов, он не смог бы сказать. Долго. Достаточно, чтобы организм успел прожить 3 человеческие жизни. Однако плохо не становилось, и истлевать и распадаться организм явно не собирался. Боясь вспугнуть тлеющий в сердце огонек надежды, Велес поднял руку. Нормально двигается. Поднес к глазам. Кожа гладкая, молодая. Лицо пощупал. Морщин нет, кожа упругая. К себе прислушался. Все в порядке. За исключением небольшой интоксикации продуктами распада умерших клеток тела. Их оказалось так много, что организм начал испытывать трудности с утилизацией. Неприятно, да и ничего хорошего, но таки не смертельно. Уф! Выдохнул он, испытав такой сильный приступ благодарности к первому сталкеру, что даже смутился и закашлялся. Все-таки эта скотина его не обманула. Он получил в точности то, что желал. Если не учитывать власть над сетью и невозможность жить вне области распространения сети. Благодарность к первому меньше не стала, и Велеса залила краской стыда. Этот гад долго убил, а он этого козла сейчас готов обнять и расцеловать. Тут мыслительный процесс застопорился. Невероятно сильно захотелось по-маленькому. Организм продолжал бороться с последствиями многократно ускорившегося метаболизма и прибег к самому эффективному методу. Вывел дохлые клетки через почки с мочой. Причем так резко и масштабно, что Велес в припрыжку поспешил к ближайшей стене. Однако там тоже лежали артефакты. Сталкерская совесть не позволила гадить на это чудо. А куда? Тут везде артефакты. Взгляд остановился на спрессованных останках собратьев по ремеслу. Нехорошо, конечно, но он был уверен, что они бы его поняли, если бы были живы. Облегчив душу и тело, Велес вдруг сообразил, что пока метался по всему озеру артефактному, скорость метаболизма, к которой он еще прислушивался, изменялась. У стены скорость эта упала вдвое. Пока шел обратно, произошел скачок раза в три. Потом такое же понижение. И вот тут опять скачок вдвое. Да уж, те, кто лежал здесь в виде костной трухи, даже если бы не состарились и иссохли за пару минут, погибли бы, попытавшись пересечь комнату. И для него эти скачки весьма болезненные, а человек помер бы на месте. Не приспособлен человек к таким перепадам. Однако их вызывает не аномалия. Велес прошелся по комнате. Остановился в месте, где ощутил новый скачок, ускоривший жизнь клеток. Наклонился и стал рыться в артефактах, валяющихся тут. Все прояснилось буквально за пару секунд. Мягко сияли тут три души. Причем одна среди сталкеров была известна под собственным особым именем — сердце души. Крайне неприятный и крайне редкий артефакт. Тот же синий слегка светящийся шар, но испещренный красными жилками, немного напоминавшими сетку кровеносных сосудов. Первый человек, нашедший это чудо, едва добрался до лагеря нейтралов. Пожилой мужик со слезами и воем ворвался в лагерь и был убит. При нем нашли артефакт. Он не излучал, походил на душу. Сразу же сдали торговцу. По разным источникам торгаша того звали Сидор, Сидорыч или Пидорыч, менее распространенная версия, но, судя по всему, самая старая. Наутро в лагерь пришел человек из Свободы. Он увидел брошенный в кустах труп и опознал по одежде. Парень едва не взялся за оружие, начав валить всех, кого попало прямо на месте. Однако успел увидеть лицо и, согласно легенде, буквально позеленел. Он объяснил нейтралам, что на земле лежит его товарищ, сопливый 18-летний парень, вышедший с базы «Свободы» 2 недели назад. Мало кто поверил, убитому минимум сороковник стукнул. А потом решили проверить, как там Пидорыч поживает. Престарелого торговца нашли в его подземной берлоге. Высохший, сильно постаревший и абсолютно мертвый. Артефакт тоже нашли. Перед смертью торговец, видимо, сообразил, что происходит, и засунул артефакт в контейнер. Сталкеры торговца оплакивали недолго. Вынесли все, что смогли, и решили взорвать пещерку вместе с опасным артефактом. Свободовец, однако, забрал артефакт себе. Когда он уходил, народ провожал парня, сняв шапки. Какой-то шутник изобразил прощальный залп в воздух. А свободовец выжил. Ни секунды не потерял из отпущенного ему срока. Как оказалось, контейнер, блокирующий радиацию, прекрасно сдерживал пагубное влияние сердца души. Как и почему? Непонятно. Артефакт невероятно редкий, и организация, к примеру, отнесла его в разряд легендарных, то есть сказочных. Но основная его известность связана не с его смертоносной опасностью. Сердце души, просто рядом с человеком брошенное, позволяло без всяких медикаментов излечить любую рану в течение часа, даже смертельную. Расплата оказывалась тяжелой, но потерять год-два жизни вместо того, чтобы умереть совсем, вполне приемлемая цена. За такой артефакт убьют, не задумываясь, и продавать его мало кто захочет. Сердце способно спасти жизнь в самой отчаянной ситуации. По слухам, оно даже помогало утраченной конечности заново отращивать. Если он способен усиливать эффект души, то... Велес поднялся и пошел в другую сторону. Ощутив новый скачок, снова стал копаться в куче артефактов. То же самое. Несколько душ разных размеров и одно сердце. Любопытно. О таком эффекте данной группы артефактов ему слышать никогда не доводилось. Кстати, тут полно и других редких вещей. И датчик радиации что-то истерить начал. Чего это он? О, замолчал. Велес снял датчик с пояса. Молчит. К глазам поднес, потряс, пальцем по шкале постучал. О, не заметил даже. Стрелка поломалась. Ага, вон бороздка. Это ее вдавило, значит, в красную границу, и она поломалась. Ага, понятно. Жарковато тут. И хорошо так внутри. Прилив сил невероятный, сознание ясное. Любопытно, как долго он может выжить при таком сильном фоне радиации. Отрицательных ощущений пока не возникло, и Велес решил немного обследовать место, прежде чем его покинуть. Жаль рюкзаку кирдык. Можно было прихватить с собой десяток килограмм не сильно радиоактивных артефактов. Ну, ничто не мешает вернуться потом. Только в эту аномалию надо в следующий раз не наступать, а прыгнуть с силой, чтобы проскочить через гравитационные линии до ее сработки. Каждый раз носом в бетон что-то не хочется. Велес прошел до конца светящегося пола, туда, где в смутно видневшихся стенах зияла сплошная чернота. Вероятно, там выход из помещения, забитого артефактами, породившими такую смесь красок и разных эффектов, что хватило бы лет 10 на изучение самой продвинутой команды ученых. Ведь нигде и никто не проводил экспериментов по пересечению эффектов различных артефактов. Поразительно, но никто, кроме самой зоны, о том не задумывался. И ведь что получается? Родственные артефакты обладают свойством усиливать друг друга по возрастающей. Более сложные, в комбинации с более простыми, дают как минимум удесятерившийся эффект. А что, если они способны на большие? Что даст комбинации артефактов различных групп на узком участке пространства? По идее, ничего не даст. Он такой эксперимент проводил. Не намеренно, правда. Просто скидывать бесперспективные артефакты, те, что он не смог приспособить в достаточно прибыльные проекты, некуда было. Склад тогда был перегружен, чем он уже не помнил, но места оставалось мало, и опытные образцы складировались в двух местах. Радиоактивные в контейнерах стопкой, простые в ящике кучкой. Ничего особого не произошло, но они лежали рядом около 2 месяцев. Потом часть переправили дальше, часть угробили на повторных экспериментах. А тут они лежат, вероятнее всего, с самого первого дня появления зоны, нетронутыми. Возникли связи, о каких нельзя и подумать было в лабораторных условиях. Кто ж станет проводить эксперимент такого рода? На 15 лет запереть в ящик 30 артефактов и ждать, чего будет? Такое невозможно. А тут... Само собой все получилось. Уникальное местечко. Как бы не нарваться на еще какой-нибудь эффект. Например, эффект ежа, ускоряющего выведение радиации из организма, а вместе с тем и кровоток. Если прикинуть 10-кратное усиление самого мощного образца, какой ему попадался, кровь выдавит из тела через поры, как зубную пасту из тюбика. Последние 3 метра он преодолел, соревнуясь с мировыми атлетами в длине прыжка с места. На пороге дверного проема перевел дух и обернулся. 15 метров в длину, с 10 в ширину. Гигантское помещение. И сплошь усыпано светящейся массой. Чудо! И все его. Потому что даже не все хозяева смогут зайти сюда и обратно выйти живьем. Конечно, при условии, что выход только один. Но что-то подсказывало, что он действительно один. Вспомнился полет на взрывной волне аномалии через потолок. Слой бетона, слой тускло светившейся стали, слой бетона, воздух, удар о пол. Кто-то запечатал вход слоем металла, а потом еще и бетоном залил. Кто-то очень старался похоронить этот комплекс навсегда. В зоне такое редко проходит. Если он не ошибался, бугры и подпалины на остекленевшем бетоне — это следы воздействия сразу 10 разных аномалий. Год за годом адская кухня прогрызала бетон и сталь, пока, наконец, не вскрыла комплекс. К тому времени он уже был полон артефактами. А с дырой в потолке процесс накопления артефактов ускорился. В открытых подземельях, непонятно почему, аномалии возникают обязательно и массово. Через проход попадает достаточно дополнительной материи, которая работает подобно катализатору, ускоряющему процессы образования артефактов. Кстати, а почему аномалии редко возникают в запертых подземельях, населенных людьми? Не выносят человеческого запаха? Или возникновение аномалий в таких подземельях угрожает чистоте экспериментов? Замедляет развитие новой экосистемы, людям известной как зона? Очень может быть. Когда добрый, очень мудрый ученый создает новый ядовитый газ массового поражения, он ведь не пускает его в клетку, где ждут своей печальной участи 30 лабораторных крыс. Он аккуратно достает одну на выбор и помещает ее в искусственную среду, другой, специальной клетки. После чего пускает газ и гуманно смотрит, очень сочувствуя участи зверькам. Чего будет и как конкретно зверек загнется, в судорогах, что печально, или сразу, что интересно, хотя и печально. Перес отвернулся. Зрелище завораживало своей красотой. Словно сказка о самоцветной горе вдруг ожила, и он в сердце этой горы угодил. Обернувшись, обнаружил, что тут темно. Ветвистая молния прорезала тьму и врезалась в нечто невидимое. Собственно, он знал, во что именно она воткнулась. Сам там поместил электромагнитное поле, достаточно стабильное, чтобы удержать энергию в виде шарового скопления. Получился хороший фонарик, несколько трагичный из-за своего мертвенного синевато-белого света, но таки достаточно светлый. Как ни странно, но тут тоже имелись артефакты. Только ни один из них не светился. Десятки чернильно-черных, серых, коричневых объектов разного размера и формы. Один подобрал, осмотрел. Непонятная фигня. Выбросил, взял другой. На черный бриллиант похоже. Некрасивый. Выкинул, еще один стал смотреть. Напоминает скульптуру постмодерна «Мужская сила». Неприличный артефакт. Тоже выкинул. Тут еще один подобрал. Овальный, гладкий, и что-то внутри блестит. Велес поднял ладонь, на ней полыхнула кривая молния, но не исчезла, задергалась, сердитая искря. Артефакт поднес к ней и обнаружил внутри стеклообразной массы табличку с надписью «Елизавета Горшенина». Артефакт выбросил, назад отшагнул и тщательно вытер руку о плащ. Кошмарный какой артефакт! Вообще, тут неприятное чувство возникло. Словно в этой комнате разом погибло много людей. Он поспешно покинул помещение, однако оставив светящийся шар, как ориентир на случай, если заблудится. Однако не заблудился. Планировка комплекса оказалась простой до безобразия. Большая комната со светящимися артефактами, комната с черными артефактами, где бетон стен, пола и потолка оказался глубокого черного цвета. Потом разветвление на два длинных помещения, метров по 5 в ширину и где-то в 20-30 в длину. Оба разделены тонкими стенами на отдельные комнаты, и все соединяются тонкими фанерными дверьми. Он все обошел. Обнаружил немало странностей. То, что везде тут пол усыпали артефакты и нередко попадались аномалии, за странности считать не стал. А вот цвет бетона наводил на интересные мысли. Везде черный. Или почти черный. Его не красили, не покрывали укрепляющим раствором. Он стал таким после, когда люди погибли или ушли. Попытался расковырять ножом в паре мест и был поражен. Стекло. Не везде, но большей частью бетон покрылся стеклом. Это какая нужна температура? И разве бетон вообще способен в стекло превратиться? Вообще, если использовался песок, то да. Но температура требуется бешеная. Однако это косвенно объясняло другую странность. Кроме артефактов, в помещениях ничего иного не обнаружилось. Ни вещей бытовых, ни остатков мебели. Если тут гулял огонь такой температуры, что бетон в стекло плавиться начал, то понятно, куда делось все остальное. Не объясняло это пропажу металлических вещей. Впрочем, когда он ковырял бетон ножом, в одном из мест лезвие заскрежетало, оставив блестящую царапину явного металлического оттенка. А если приглядеться, становилось заметно, что там бетон был чуточку выше, чем в прочих местах. Вот куда делся металл. Тогда температура тут стояла совсем зверская. Он нашел рай сталкера. Настоящий, без всяких скидок. Но путь в него открыть могли немногие. Остаться в живых, полюбоваться на все это более 2 минут, вообще единицы. Сара, например, могла войти. Выбраться отсюда обратно в мир мог только он. Хотя, кто его знает? Может, и не только он. Однако аномалию электрическую, закрывавшую собой вход в комплекс, и аномалию а-ля мясорубка, этот вход сторожившую, осушить действительно мог только он. И что-то подсказывало, что только временно. Возникло с чего-то вдруг чувство, что когда будет выбираться наверх, та невоспитанная аномалия, мешающая спать всем, кому попало, кто решит прикорнуть рядом с адской кухней, обратно окажется на своем прежнем месте. Так он там и бродил, любуясь коллекцией артефактов, от самых ранних, вроде батареек и пустышек, до легендарных, чудовищно дорогих и редких на вроде сердца души. Чтобы вытащить все, потребуется не один и даже не 2 бульдозера. Вот именно тут он по-настоящему ощутил себя сталкером. Легендарным, неповторимым, единственным и первым из всех. Момент с тем фактом, что артефакты, найденные им лично в поле, можно пересчитать по пальцам, а в такие места, как поле посреди броса и этот комплекс сталкера попадают либо редко и чудом, либо гибнут, не успев понять, куда попали, он счел несущественным и решил не учитывать. Право слово, это все детали и бессмысленные инсинуации. Он нашел поле? Он. А кто этот комплекс нашел? Обратно он. То-то же. Факт налицо. Легенда зоны воплоти. Гордый собой, обошел весь комплекс и наткнулся на удивительные вещи. Лестница. Обвалившаяся, правда. Клетка на 2 этажа, и огрызок бетонной лестницы нависает над пропастью. Аномалий, кажись, не видно. Спрыгнул. Так и есть. Полноценный 2-й этаж, размером, однако, подкачавший. Если наверху и 2 бульдозеров не хватит, чтобы артефакты вывести, то внизу и маленький УАЗик справится без проблем. Тут и слой их оказался редким. Ну да, так-то все правильно. Чем глубже под землю, тем меньше вероятность появления аномалий. Правило общее для любых подземелий, что пустующих, что населенных людьми. На этом этаже обнаружились детали, отсутствующие на первом. Во-первых, слой сажи. Тоненький, не везде, но таки явно указывал на то, что тут что-то активно горело очень-очень давно. Пачкалась она слабо. Может, и по составу молекулярному на сажу вовсе не похоже. Лучше не трогать, а то еще сюрпризы какие в ней окажутся, на вроде живых организмов, активной ДНК, или, что куда страшнее, выяснится, что именно тут стоял туалет комплекса, и сажа это — остатки содержимого туалета, шибко горевшего лет 10 назад. Гадость, в общем. Лучше не трогать ее, сажу эту некрасивую. Кроме сего момента имелись кое-где кучки оплавленного металла, не растекшиеся лужи, а именно большие такие колтуны. То ли тут жар был не такой сильный, как наверху, то ли металл крепче, не совсем ясно. Ничего интересного в них он не обнаружил и особо внимания не заострял. Стоит, и пусть дальше стоит. В остальном пусто, только металл в кучках уцелел. Планировка нижнего этажа разнообразием не баловала. Десяток комнат, 5 на 5 метров. Дверей нет. На их месте металлические колтуны. Скорее всего, их попросту расплавило. Под конец он перестал обращать внимание на артефакты. По нескольким причинам. Во-первых, эйфория первого момента прошла. Калейдоскоп артефактный поднадоел. Во-вторых, он впервые в этой новой своей не совсем человеческой жизни ощутил влияние радиации. Становилось все хуже. Болела голова, ломило суставы, он пропотел и невероятно сильно хотелось пить. Перед глазами все время возникал образ пухлой, призывно хрюкающей свинки. Она бегала по снегу и поворачивалась то боком, чтобы окорок видно лучше было, то на спину падала, показывая, какое у нее жирное и вкусное брюшко, то вдруг распадалась на два куска и лежала на снегу, истекая кровью, а в половинках трепетали сердце, который опять сожрет Рут, собака невоспитанная, печенка, которую обожает Кут, и умыкнет, стоит не вовремя моргнуть. Почки, жирок! Чуть слюной не захлебнулся, пока дошел до последней комнаты. Тут все видения как ветром сдуло. Для начала тут дверь уцелела. Нет, заперта она не была, да и на петлях держалась кое-как. Сильно деформировалась, край расплавился и сросся с полом, но она уцелела. А внутри ждала целая серия сюрпризов. Едва вошел в комнату, по размерам такую же, как и все предыдущие, со стены в него что-то настырно светиться стало. Глянул, на стене почерневшее окошечко, через которое пробиваются скупые алые лучики. Отер рукавом. Через оплавленный материал окошечка виднелась мигавшая надпись. Напрягая глаза, прочел. «Опасность радиационного заражения. Покинуть помещение». И тут радиация. Велес спешно побежал к дальней стене, чтобы осмотреть лежавшие там артефакты и поскорее убраться отсюда. Добежал, осматриваться почти начал. Что-то изменилось. Обернулся. Так и есть. Окошечко гореть перестало. «Хм!» Опять подошел к окошечку. Снова горит. «Надо же!» «Хм, а тут что-то и не темно совсем. Если подумать, он уже давно не использовал молнию, чтобы подсветить темные комнаты. Хватало этого приятного глазу синеватого свечения». Несколько недоумевая, отчего еще не помер совсем, Велес сбросил пистолеты и винтовку. Аккуратно положил на пол. «Светятся?» «Красиво!» Туда же положил запасные обоймы. Еще красивее стало. А на сердце вдруг полегчало. Организм словно дозу стимуляторов принял. О как! Куда там Терминатор и Бэтмен? Куда этим борзым лохам без капли понятия до него? «Я Велес!» — гордо произнес Велес, обращаясь к мертвому комплексу. После чего и думать забыл про винтовку светящуюся и другие гадости неприятные. Артефакты-то вовсе не артефакты. Это еще что? Кроме них тут еще интересности есть. Но сначала эти штуки, замаскированные под артефакты. Десяток капсул по 20 сантиметров в длину. Лежат рядком на полу у стены. Капсулы не цельные. Бока состоят из решетки. Металл очень странный. Попытка поцарапать ножом привела к тому, что светящееся лезвие соскользнуло и воткнулось в ногу. Взвыв от боли, Велес выкинул свой, но не шибко радиоактивный нож. Пока рана заживала, рассматривал капсулы. Никак не мог понять, что за металл такой. Вроде сплав, но на нем ни следа воздействия высоких температур, отмечавшихся во всех уголках комплекса. А судя по положению, лежат они тут давно. Их не принесли после. Они тут были, когда вокруг ожил огненный ад. На всякий случай он толкнул одну капсулу. Не приварилась ли к бетону? И обнаружилась под капсулой узкая полоска бетона, абсолютно чистая, серенькая. Выходит, капсулы невосприимчивы к температуре, сумевшей расплавить бронированную дверь. Жесть! Откуда же тут металл такого типа? Близкий по свойствам догонит С получен недавно, благодаря зоне. Но и он оплавился бы вместе с той дверью, чтоб приплавилась к полу. А эти капсулы даже чутка не деформированы. Поразительная хреновина. Как только нога зажила, он поднялся и пошел к дальней стене, подсвечивая путь искрящейся в ладони молнией. Там оказалась самая интересная находка. Мумифицировавшийся труп, а рядом с ним металлическая коробка из того же удивительного металла, что и капсулы. Труп Велес осмотрел и обнюхал. Осмотр выявил наличие заржавевших и погнивших аксессуаров, свойственных сталкерам. Нюх сообщил, что парень помер очень давно и был не совсем человеком. Минимум 5 лет прошло с того дня, как он лег на этот пол и больше уже не поднялся. В ящике обнаружилось всего 2 предмета. Пожелтевший толстый журнал с надписью «Орион», 1972 год, и видеокамера Panasonic с надписью мелким шрифтом на наклейке «Made in Japan 2009». Вещи сюда попали явно из разных эпох, причем из древних. 72-й, зоны еще не было, даже реактор на ЧАЭС еще не взорвался, а 2009-й, да это же заря зоны. Тогда, вероятно, рыжий еще болтался где-то в этих краях, а сталкерство только-только набирало обороты. Седая старина. Для начала Велес раскрыл журнал. Быстро перелистнул несколько страниц. Ничего интересного. Сообщалось о запуске комплекса в 1972-м. Перечень полученного и смонтированного оборудования, записи о рекомендациях по усилению секретности. Предлагалось объявить лес, растущий над комплексом, заповедником. Велес тут удивленно хмыкнул. Он и понятия не имел, что на месте адской кухни когда-то имелся настоящий лес. Короткие записи об экспериментах. Какой-то шифр. Он ни слова не понял, кроме кодовых названий типа «Ласточка» и «Полет стрелы». Записи носили хаотичный характер. Так, за весь 1980-й имелась всего одна. Эксплуатация Ориона становится невозможной в течение следующих 10 000 лет. Что к чему? Однако под датой 1983 стояла новая надпись. Заражение объекта остановлено, вакцина оказалась эффективнее ожидаемого. Во как! Какой-то очень интересный эксперимент. Жаль, сохранилась о нем лишь эта скупая строчка. Дальше снова шли скучные записи о движении оборудования, людей, шифры экспериментов. Все люди под номерами, никаких имен, только выполняемые функции. Ученый, охрана, лаборант и число. Довольно цинично указываем как «шт». Тут Велес с уважением кивнул парню, это писавшему. Захотелось познакомиться. Крутой, наверное, был босс. А что если... Да ну, организация не имела тут интересов, пока не появилась зона. Скорее уж какой-нибудь отросток КГБ, сильно засекреченный. Записи плавно перешли на 1993. Причем о взрыве на ЧАЭС в журнале сообщалось коротко. Взорвался реактор на АЭС. Работать станет намного легче. Под 1993 годом началось то, что Велес уже не перелистывал. Получили капсулы профессора Варина. Начинаем изучение внешней оболочки. Через неделю новая запись. Металл не поддается изучению. Горшенина считает, что он внеземного происхождения. Смешно, хотя кое-кто с ней согласен. Все-таки Варин обнаружил их на глубине 4 километров на раскопках квадрата Апофис-5. Нам досталось не все, что он нашел. Куда отправлено остальное, неизвестно, но я считаю, что это большая ошибка. Объекты не следовало разделять. Спустя 2 недели еще запись. Начинаю соглашаться с Горшениной. Органическая часть капсульных зазоров наконец-то поддалась. Взяли образец и теперь боимся сообщать результаты. Как бы нас всех к стенке не поставили, секретности ради. Дальше записи шли весьма странно. Дат нет. Листов 7 исписано торопливым почерком, кое-где неразборчивым. Человек, писавший журнал, писал о ходе опытов с капсулами и образцами органического покрова, взятого в 9 капсулах из 10. Велес внимательно читал и время от времени завистливо вздыхал. Не могли сволочи хоть пару капсул оставить? Наверняка организация бы их изъяла у правительства и позаботилась бы, чтобы они попали к компетентным людям. Может, и его бы подключили. Такая вещь! А они ее своим пещерным оборудованием изучали и портили. Варвары! Дальше пошли записи, от которых становилось не по себе. Взят очередной образец из капсулы номер 5. Что-то с ней произошло. Не знаю, как объяснить, но мы все это чувствуем. В воздухе что-то витает. Мне страшно. Горшенина вела планерку. Посреди планерки начала говорить на незнакомом языке. Она даже не поняла, в чем дело. Довела все до конца. Страшно уже не только мне. Сегодня Ланин разобрал запасной генератор и собрал непонятные устройства. Он сказал, что это «Латурхе Оранутим» и служит для «Теллес Саедаэнна». Не понимаю, что тут происходит. Горшенина свихнулась. Она говорит на непонятном нам языке и все время плачет. Полковник Савин объявил карантин. Орион закрыт. Если нам не удастся решить проблему... Не хочу даже с Сесте об этом. Далее записи носили странный характер. Вполне нормальная речь обрывалась словами вроде этого «Сесте». Иногда целые абзацы писались русскими буквами на какой-то тарабарщине. Одно слово «нукладд» из всей этой ахинеи показалось смутно знакомым, но откуда, Велес понять не смог. Из того, что он смог прочитать, получалось, что люди Ориона, этого комплекса, постепенно сходили с ума, сами не понимая, почему это происходит. Потом умерла Горшенина. Провели вскрытие, и вместо мозга нашли кашу из тканей мозга и крови. Ее тело запечатали в герметичный контейнер из усиленного сплава. Вспомнился артефакт с табличкой. Комплекс постепенно превращался в дурдом. Лаборатории приспособили под камеры. Одна запись сообщала, что капсула номер 5 разрушилась. Содержимое пропало, органическая часть тоже. Остался только корпус. После 2 листов, рассказывающих о злоключениях комплекса и череде смертей, имелась запись о судьбе капсул. В один прекрасный день все 9 оказались пусты. Что стало с содержимым, автор журнала понятия не имел. 10-ю никто тронуть не решился. Судя по записи, они и вообще забыли. Велес отложил журнал и вернулся к капсулам. Посчитал — 10. На труп глянул и сглотнул. И нервно, и с облегчением сразу. Покойный, видимо, вскрыл 10-ю. И повторил судьбу Ориона. Стал читать дальше. Увлекательно и жутко оказалось. В один из дней лаборант, умом не отличающийся, собрал из подручных материалов с помощью паяльника, газового резака и пары приборов посерьезнее настоящее оружие. Да непростое. Внешне это похоже на ежа. Эта штука врезалась в живот Фадеева, разворотила его за 2 секунды, и прошла вверх, остановившись в груди. Талина пристрелил полковник, объявив его американским шпионом. «Я боюсь. Кажется, солдаты тоже начинают сходить с ума. Попытки выяснить, как работал прибор и как его собрали, ни к чему не привели. Я не могу понять. Это не может работать. Но стоит его бросить в шкаф, и от мебели не остается ничего, кроме трухи. Но он не может работать. Этот прибор — просто набор разной дряни. А потом с записями начало твориться совсем непонятное. Читаемых слов становилось все меньше, а те непонятные, вроде «сесте», теперь писались не русскими символами, а угловатой, сложной вязью, казалось, вобравшей в себя клинопись Вавилона и руническое письмо всех континентов Земли. Несколько страниц чертежей непонятных аппаратов, подписанные на той же абракадабре. Снова слова и снова эти символы. На чертежах они еще хоть различимы были, а когда сплошняком да прописью — абзац полный. Заканчивался журнал такими словами. «Страшно. Все мертвы. Полковник и несколько солдат расстреляли троих лаборантов, последних, кто выжил. Не знаю, кто свихнулся, лаборанты или солдаты. Не могу понять. Мне все время кажется это сном. Во мне столько сейчас. Я могу свернуть со своего пути даже звезды. Я чувствую и знаю, что скоро умру, как Горшенина, другие. Полковник объявил, что комплекс будет законсервирован. Понимаю лаборантов. Они знают, что это означает. Заблокированные двери автоматически зальет бетоном. Усиленный Тецайпой напалм хлынет в каждую комнату. Тецайпу сделал полковник. Без нашего ведома завел в систему консервации. Верный выбор, я понимаю. Этот материал после воспламенения напалма усилит его температуру втрое, и гореть все будет несколько дней, даже когда выгорит кислород. А он выгорит мгновенно. Тут будет просто адский огонь. Ничто не уцелеет. Что бы ни убивало нас, оно не вырвется отсюда. Полковник прав, и потому я остаюсь тут. Я буду ждать, когда огонь хлынет в комнату. Я бы посоветовал дополнить Тецайпу, Асха Натерстеама, но для этого у нас нет материалов. Нейтронный взрыв после 3 дней огня железно очистил бы Орион от любой заразы. Я почему-то смутно чувствую удивление, будто я не знал раньше, что такое Тецайпа. Глупости. Откуда же я сейчас знаю? Объявил. Я сказал, что он поступает правильно. Полковник меня понял. Мы попрощались. Идет отсчет. У меня еще 2 минуты. Уже скоро. Журнал будет в ящике, который пришел для изучения вместе с капсулами. Это футляр из того же материала. Если он уцелеет, прошу передать журнал Ориона правительству России. «Хер тебе!» — автоматически произнес Велес. Кашлянул смущенно. «То есть, прости, мой мертвый друг, но этот журнал, если кто и получит, так только организация. Они платят больше». Минуты 2 Велес размышлял. Потом ощутил, что облегчение сходит на нет. Организм начинал бить тревогу. Все-таки радиация в таких дозах вполне может быть смертельна и для него. Надо выбираться в темпе вальса. Журнал он бросил в коробку, закрыл, камеру прихватил с собой и спешным галопом ринулся прочь. Жаль, оружие пришлось бросить. С другой стороны, тут столько всего, что можно больше ни о чем таком и вовсе не задумываться. Можно даже пустыми магазинами разбрасываться, сколько души угодно. Тут целое сокровище, и только он может им воспользоваться. Правда, был еще тот истлевший труп. Выходит, не только он способен сюда проникнуть. Впрочем, парень ведь помер. Помер. Да и проник сюда явно очень давно, когда место еще не было так опасно. А ведь уже тогда простой сталкер не смог бы сюда зайти. Только такие вот, как покойный и Велес. Очутившись в комнате с сияющим ковром артефактов, Велес ощутил тошноту и, пардон, слегка натошнил. Весь порог причем обтошнил. Кровь, чернота, кусочек косточки. А это он с ребрышками-то увлекся. Аккуратней надо, а то ведь так и поперхнуться можно. Вон какой большой кусочек. Видать, откусил, да и не заметил. На миг отпустило. Сталкер подхватил с пола какой-то артефакт и выбрался на середину комнаты. В этот раз все прошло гладко. Он подлетел к дыре. Разряды полосовали стены, пол били по артефактам. Тело удерживалось строго в одной точке. Теперь рывок. Плавно через это не выйти. С рывком малость подкачал. Вылетел хорошо, буквально как пуля из дула револьвера. Пробил аномалию. За спиной приглушенно взорвалось, потом полыхнуло, потом сгустилось облако кислоты, слегка зацепив подошвы ботинок. И он побелел конкретно. Зону с высоты птичьего полета редко кто видел. Но не в том суть. Затормозить не получалось. За спиной срабатывали аномалии, через которые он пролетел подобно пуле. Даже почти что получилось, как вот у ракеты след отработанного топлива остается, только красивше. И кислота там, и огонь, и взрывы всякие разные. Оно красиво смотреться должно, это уж точно. Только вот он теперь быстро приближался к мерцавшему серебристыми всполохами мареву. Эта гадкая аномалия встречалась крайне редко, сталкерам неизвестно. Зато вертолеты кордона ее хорошо помнят. Все, какие рисковали летать в зоне и не погибали в вихре, рано или поздно такое встречали. Сработка мгновенная, достаточно материальному объекту попасть в зону ее размещения. Эффект удивительный. Хаотичный выброс молекул из объекта. Остается только хрустящая обертка. И падает вертолет наземь с веселым хрустом и рассыпается на невесомые обрывки то ли бумаги, то ли наждака. Впервые в истории зоны марево попробует силы на человеческом теле, незащищенном кабиной вертолета. Героически завизжав, Велес попытался изменить траекторию полета. Не вышло. Марево приближалось, ехидно мерцая серебристыми фигнюшками неизученного характера. Со страху Велес атаковал аномалию, выбросив на нее миллионы киловатт электрической энергии. Треск и хруст молнии, там всякий шелест непонятный, это для детей. От ударов, примененных сейчас, гремел гром, и он довольно быстро оглох, чем сильно помог самолюбию своему. Слышать собственный писклявый визг животного ужаса и не иметь сил его подавить, приятно тут вообще ничего нету. Ярость молнии, свирепая сила одной из стихий, помогла мало. Энергия легко пронзала марева, а ему как-то фиолетово было. Чем там в него стреляют, гранатометом или чистой энергией? Как висело в небе, так там и осталось. Однако полет резко замедлился, и Велес даже обрадовался. Орать на секунду перестал. Потом просто больно стало, и пришлось опять орать. Полет замедлялся. Скорость прохождения через аномалии, соответственно, тоже. А скорость их сработки осталась прежней. Полетный хвост, след аномальный, настиг того, кто его оставлял. И хорошо, что это оказалось обыкновенное жарко, а не что-нибудь коварное на вроде гальваника. Ожог 100% организма полетные характеристики Велеса убил напрочь. Началось свободное падение со скоростью почти того же уровня, что и движение вверх. След срабатывающих аномалий пошел в обратном направлении. Велес ощутил, как теряет сознание, и попрощался с жизнью, все же надеясь, что просто упадет в ту же дыру, из которой вылетел. Все-таки удерживать прямую линию полета он хорошо научился, с курса вряд ли сбился. Должен приземлиться в точке взлета. Если же упадет чуть в стороне от дырки в земле, лучше бы тогда левее упасть. Там хоть вихрь, сразу помрет, ничего не почует. А если правее, будет плавиться в минерально-органический суп 15 минут. Лучше уж, чтобы раз и все, чем вот так помирать. Но, вопреки ожиданиям, очнулся он от холода и не от боли или сладкого голоса ангела, приглашающего его выпить водки с архангелами. Ну а кто бы еще пришел за ним? Не демон же, правильно? Конечно, нет. Все культурные, должно воспитанные люди обязательно попадают в рай, где с ангелами водку пьют. Ну, если там наливают. Хотя чего там? Какой же это рай, если не наливают? Должны наливать. Может, не водку, может, чего свое. Райский там гонят. Но все-таки. Очнулся он от банального и довольно сильного холода. На мгновение пришла мысль, что он мог и ошибаться. Вдруг ангелам бумаги не те пришли, или там еще чего случилось. Свой святой компьютер Михаил взял да по пьянке поломал. Зависло все, путаница началась. А он в итоге по ошибке в чистилище попал. Потом сообразил, что такого на небесах быть не может, ибо там папа реальный, если что, может и шею сломать, и во что-нибудь неприятное превратить. Одним щелчком. Вон чего с Содомом и Гоморрой устроил. Реально паству забуревшую наказал. С таким не забалуешь. Значит, жив он, и грешных земель человечьих еще не покинул. Потому и холодно так. Кстати, а если Док прав был, и рай правда есть? Туда из зоны пускают? Или, может, какую дезинфекцию проходить надо? Вопрос невероятно интересный. Велес открыл один глаз, понимая, что ни время и ни место для таких размышлений. Чуть промедлишь — съедят, и тогда уж точно придется личным опытом выяснять, прав был Док или все это бред фанатиков, боящихся смерти. А что-то не хочется. Увидел небеса, облачко одно и косые лучики солнечные. Вечереет. Сел, стал оглядываться. Адская кухня на месте. Вон полыхает собака серая. Как-то его выбросило метров на 100 в сторону. Вон траншея. Тут он, значит, приземлился. Ага. «Лав!» — неуверенно произнес кто-то за спиной. Велес обернулся, и на шее захрустела корка, через которую брызнула дымящаяся, теперь нереально светлая и ярко светящаяся кровь. Взвыв от боли, он повернулся обратно. Как-то забыв, что ментально нынче импотент, послал парням предупреждение рядом не мелькать. И чуть было обратно не повернулся, потому что получил ответ. Они поняли и подходить не станут. Собственно, с ответом пришла и виноватая мысль, что они с тех пор, как он упал, тут подходить не решались, чувствовали что-то опасное. Велес послал эмоциональный комок, призванный их успокоить. Вроде получилось. Ну, слава богу, ментальные потенции, то есть способности ментальные, вернулись в полном объеме. Хоть что-то полезное удалось вынести из этого приключения. А что за фигня с рукой и боком? Велес потряс левую руку, на пальцах толстый обгорелый комок. Хм, тряхнул сильнее, тут же скривился от боли. Комок упал в снег, оторвав и корку, и кожу. Потекла та же светлая кровь. Ух, фонит сейчас от него. О, да это же артефакт. Не потерял, значит. Желудок заурчал и сжался. Боль едва не лишила сознания. Есть хотелось так, словно он месяц голодал. И не это самое страшное. Слабость. Вряд ли он сейчас сумеет охотиться. Его организм медленно умирал. Все ресурсы уже сожжены. Радиация, съеденная внизу, выводится быстро и аккуратно. Еще несколько ран открылось, и светлая кровь полилась на снег. Но ресурсы организма на исходе. Если не поесть — кранты. Сеть, в принципе, поддержит. Можно дотянуть так, пока очухается. Несколько дней придется валяться трупом, но... Стоп! Зачем такие сложности? Велес послал псам свою просьбу, сопроводив ее пучком эмоций. Вина, извинения, мольба. Псы ответили рыком, и кут пару раз тявкнул. Почти сразу они убежали. Велес запоздал и передал мысль, что нужно именно хрюшку, что не хочет он ломать зубы о жесткого кабана или давиться невкусной собакой. Услышали парни или нет, он не понял. Придется есть, чего принесут. А пока спать. Едва рухнул на спину, как от бока отвалилась та штука, что выступала из него. В этот раз крови вытекло столько, что он, прихватив отвалившийся от себя кусок, поспешил переползти на чистый снег. Вытекшая кровь мало того, что пахла дурно, так еще светилась подозрительно неправильно и медленно расплавляла снег. Подумав, он отполз еще дальше. Вдруг эта кровь радиоактивна? Он и так уже при смерти. Ну нафиг, риск такой ненужный. Пора бы эту мысль уже за правило взять. Отвалившийся от торса кусок оказался куском кожи и одежды, спекшимися вокруг кармана плаща. Внутри камера. Уцелела, Видать, на ней какая-то тайна великая, и ей не терпится тайну эту поведать кому-нибудь. Потому и уцелела, не расплавилась. Мистика почти. А может, загадочный Джапан просто хорошие камеры делают? Неважно. Сейчас у него просто не было сил на осмотр вещицы. Велес лег, закрыл глаза и очнулся только, когда учуял запах еды. К сожалению, парни еще ничего не принесли. Зима. Двигаться Велес не спешил. Внутри пробудилось то, что могло сделать человека чрезвычайно коварным и опасным хищником. Но так и не сделало. Из-за отсутствия клыков, когтей, смешной крепости шкуры, без шерстяной брони не шкура, одно название, и посредственной физической силы. Однако в Велесе имелось достаточно от того, чем природа обделила прочих двуногих. Он ждал, прикрыв глаза. Химера оскалилась и склонила голову ниже, к шее. Узкая голова, почти полностью состоящая из пасти, повернулась к лицу. Слюна упала на приоткрытые губы и потекла по языку в горло. Велес не сглотнул. Хищник ждал. Могучая лапа звериной химеры легла на грудь. Один коготь прошел сквозь корку запекшейся кожи, задел кость ребра и развалил ее надвое, одинаково легко проходя и через плоть, и через кость. Из горла сталкера не вышло ни единого стона. Тело расслабленно лежало, не реагируя на боль. Химера поставила вторую лапу поближе. Коготь распорол щеку и кость скулы. Терпеть становилось все труднее, но двигаться нельзя. Сознание вырубилось начисто. Только инстинкты управляли телом. Он слишком слаб, чтобы справиться с таким зверем в открытой схватке. А он хотел не только выжить, но и хорошо поесть. Зверь перестал скалиться, убежденный, что обед умер сам, и его можно, не торопясь, съесть. Костистая морда фыркнула, обнюхивая грудь жертвы. Химера не спешила и выбирала кусочек посочнее. Толстая шея свирепого зверя совсем близко от правой руки. Даже особо двигать не надо, только лапа на груди мешает. Будет невероятно больно им обоим. Рука Велеса змеей скользнула вверх и легла на косматую шею зверя. От неожиданности химера отпрянула, убрав с него лапу. Теперь у нее не осталось шансов. Собрав все силы, какие имелись, Велес ударил левой кистью, сложенной в копье, в основании шеи зверя. Кожа лопнула, плоть слезла с первой фаланги пальцев, только усилив пробивную способность удара, и толстую шкуру у самой головы прошили кости первых фаланг пальцев. Он поразил единственное уязвимое место звериной химеры. Вся остальная туша покрыта густой шерстью, и кожа выделяет клейкую массу, бетонирующую шерсть и все, что туда попадет, в единую крепкую массу. Не выделялось это вещество только на голове и у основания черепа. Туда и метил сталкер. Химера отпрянула еще дальше, открыла пасть, чтобы зарычать, но смогла издать только невнятный бульк. Из пасти хлынула кровь. Желтые глаза зверя встретились с серыми глазами другого зверя, как выяснилось, на человека, похожего только внешне. Но что химере жалкий тычок в горло? Ха! Она ни на гран не утратила ни силы, ни подвижности. Зверь раскрыл пасть, и рука в его горле двинулась дальше. От боли на мгновение помутилось в глазах, и химера пропустила единственный шанс на спасение. Пальцы несостоявшегося ужина прошли через глотку, сжались на шейных позвонках. У нее все еще был шанс. Не выжить, нет. Забрать противника с собой на тот свет. Увы, сильный разряд вырвался из той же руки, сейчас ухватившей позвонки. Мышцы химеры на несколько секунд свело судорогой. Она ослепла и оглохла. Ее будто вышибло из собственного тела. А обратно вернуться она уже не смогла. Ладонь в горле рванулась обратно. Потрясая окровавленным куском костей и плоти, Велес зарычал на небо. Капля крови упала на губы, и голод захватил разум. Сталкер разорвал шею хищника, но сил разорвать шкуру дальше не хватило. Он и раньше вряд ли смог бы ее порвать руками, а тут... Припав к ране, он жадно пил кровь, пока она хлестала из артерии. Когда кровь течь перестала, жадно набросился на то, что мог достать зубами. Потом оторвал голову зверя и выел то, что мог вырвать руками. Насытиться удалось не скоро, а когда поел, упал возле своей жертвы, раза в 4 крупнее его самого, и заснул. Первое, что почувствовал, открыв глаза, — волна восхищения и уважения. Затем пришли запахи и звуки. Холодно, далеко трещит автомат, рядом Кут и Рут. «И Хрюшка!» Велес вскочил на ноги, перепрыгнул через громадную тушу невкусной вонючей химеры и вторым прыжком плюхнулся в снег рядом с Хрюшкой, которую кто-то практически напополам перегрыз. Голод терзал ничуть не меньше, чем вчера. Он не успокоился, пока не объелся так, что корка, расположенная на пузе, растрескалась частой сетью. Упав в снег, громко рыгнул и обратил внимание на размеры убиенной химеры. Волосы дыбом встали бы, если бы на днях не сгорели. Ночью, когда он был слегка не в себе, она казалась куда как меньше. Понятно, почему Кут с Рутом такие тихие. Сидят вон в снегу, смотрят на него широко открытыми глазами и излучают волну восхищения пополам с обожанием и чуточкой страха. «Я Велес», — с улыбкой сообщил он друзьям и вырубился. Третье пробуждение с момента авиакатастрофы, случившейся без участия самолетов, прошло нормально. Боли не было, неприятных ощущений тоже. Только на месте, где он спал, остались куски горелой корки и мокрые пятна, светившиеся неприятно и вонявшие жутко. Снег они больше не плавили, но он все равно поспешно отошел от этой гадости. Присел на труп химеры, потянулся сладко, сказал «брррр». Ну так голышом, да на морозец, тут не только бр, тут обычно вообще неприлично все говорят и громко очень, так что он еще культурно. Обратил внимание, что труп химеры потерял ногу. Следы зубов в районе ампутации показались знакомыми по форме. Принюхался. Ага, парни таки решились отведать от его трофея. И как они эту гадость переварить смогли? Отгрызть — уже подвиг. Там автоген не всегда справляется, а они таки отгрызли. Подвиг. Но потом, добровольно, даже не под дулом пистолета, упирающегося в затылок, это еще и съесть — героизм невиданных высот. А может, это они от скуки? Или попробовать, как оно на вкус? Может. Все-таки такого зверя они сами никогда не смогли бы попробовать, потому как убить не получилось бы. Даже маленькую звериную химеру им загрызть не по силам. Такого монстра с вагонетку размером в зоне вообще редко кто прибить в состоянии. Семен только, пожалуй, да и то, только в броне от организации. Хм, Семен, что-то с ним связано. Синие глаза и белые волосы. Их владелица как-то связана с Семеном. Ах, вот оно что! Вот откуда печаль! Он был влюблен, а этот нехороший человек неправильных размеров, каков наглец, с доброго коня вымахал, увел ее у него. Ну, тогда все понятно. Надо жестоко набить ему область лица. Потом сказать владелице белых волос, что она дура, потому как потеряла величайшее счастье в своей жизни — его любовь. Естественно, плюнуть презрительно на пол и уйти с гордо поднятой головой. Да, так и сделает. Как только вспомнит, где живет эта парочка некультурных твиксов. Однако голым, да по зоне, мало того, что неприлично, так оно еще и жутко холодно, с сомнением глянул на химеру. Эх, вот до чего бездарная тварь. Мясо у нее гадкое, сама она страшная, шкура такая, что ни на что путное не приспособить. И зачем вообще она нужна? Может, собака где бегает? Долго принюхивался. Продрог. Обнял себя за бока, ноги на химеру подтянул, стал опять принюхиваться. Потом руки положил туда, где располагается главное в жизни любого мужчины. Оно стало подозрительно синеть. И когда уж было всякую надежду утратил, таки учуял, пси-собака, наверняка мохнатая, большая, чтобы куртку сделать, большая нужна. Соскочил с туши невкусного зверя и было побежал, да понял, что убивать собаку-то нечем. Электричеством как-то пошло и неспортивно. Кроме того, пси-собака обладает парой отвратительных особенностей, из-за которых он просто не увидит, куда посылать электрический разряд. Издалека только, если шарахнуть. Ага, вариант. Но есть он не хочет, а шкуру разряд спалит, как минимум всю поплавит. А бить разрядом меньшей силой рискованно для здоровья. Она ведь может и обидеться. Собачка редкая, злобная. Этих надо либо наглухо и сразу, либо обходить за две версты. — Вы позволите? — вежливо поинтересовался Велес у своей жертвы. Та не ответила. — Вы все равно мертвы, а мне пригодится. Кстати, заранее благодарю. Ухватил животину за лапу пониже сустава, напрягся и с хрустом сломал тонкую кость, почти лишенную шерсти и мяса. Один рывок, и в ладони осталась часть передней лапы животного с двумя длинными тускло блестевшими когтями. Сустав болтается. Неудобно малость. Ну да ладно. Вот с таким зверским оружием он и пошел на пси-собаку. Естественно, победил. Бы. Кут с Рутом, как только сообразили, куда идет друг, рванули вперед и исчезли за горизонтом. Нагнал их через час. Проклятый снег постоянно проваливался, ноги мерзли и активно синели. Важнейший орган мужчины, данный ему с самой природой и крайне важный в эволюционном плане для всего вида, приходилось постоянно отогревать, меняя руки. В общем, ужаснее охоты у него еще не было. Кут с Рутом, гордые и довольные собой, сидели возле трупа несчастной псины и ждали его. Как только подошел, они разразились рыком и лаем. Пришлось хвалить. Но холод — вещь сложная и капризная. Над зоной сияло солнышко, небо очистилось, подул теплый ветер. Однако теплее не стало. Наоборот, по закону подлости он мгновенно продрог до костей и, стуча зубами, принялся резать мертвую собаку, пытаясь аккуратно снять с нее шкуру. И все бы у него получилось. Подумаешь, три раза проткнул насквозь и лапу одну отхватил, угробив кусочек шкуры. Остальную-то осталось. Да тут вся зона взорвалась таким диким воем и ором, что рука дрогнула, и коготь химеры без труда располовинил псину. Кот с Рутом рядом завыли. Велес чуть из собственной шкуры не выпрыгнул. Сердце ёкнуло, но все обошлось. Инфаркт не случился. Зона приветствовала скорую весну. А Велес трясся от холода и говорил, продолжая отделять шкуру от собаки. «Много, выразительно так говорил. Про мутантов говорил, про зону много чего. Весне особо внимания уделил». Наверное, уже очень давно весну зоны не встречали таким отборным, виртуозным матом. Все когда-то случается впервые. И на базе организации спустя 3 дня тоже случилось. Нечто впервые, естественно. Да, собственно, не только у них там такое впервые случилось. В зоне таких случаев вообще никто припомнить не мог. Бойцы скучали. Солнце только поднялось. Лохов, будущих сталкеров, с кордона привезут только через 2 дня. Сталкеров в гости не приходили. Спать охота зверски. А еще босс вернулась и всем выписала звездюлей. Особенно, когда ей кто-то накапал про встречу, оказанную Велесу, и то, чем она кончилась. Сейчас все 5 выпнутые на улицу с теплых подземных уровней, готовы были почку отдать за информацию о том козле, который стучит Лизе. Что это может быть дядя Паша, ни один не подумал. Старый вор стучать не станет, он лучше удавится. Другое дело, что он на своих стучать не станет. А какие они ему свои? Как-то никто из них не думал о дяде Паше в этом ключе. Дежурство оставалось скучным. Вот летом, да, там ухи на макушке, а то съедят. Зимой же тоска смертная. К полудню стало теплее и значительно тоскливее. Контролировать парней вылез Винт. Пришлось даже со вчера заготовленные косячки припрятать. Винт мог и пристрелить за такое поведение наверху. Он спокойно относился, даже если кто из пацанов ширнется на посту на базе. Но вот обдолбаешься наверху и моли Бога, чтобы только ноги переломал, в живых оставил. По лету, убедившись, что Гера ужаленный, он просто поставил ствол ему ко лбу и нажал курок. И Лиза его еще и похвалила. Эх, сучья жизнь. Одно греет. Скоро отпуск. Неслыханная вещь для большинства из них. Вообще, в этой бригаде, организации этой, странно все было. Вроде банда, вроде какие-то понятия, вроде пацаны реальные и авторитеты серьезные. Реально все. А отпуск вот есть. Не так, как у Ворона, под которым все пятеро ходили до того, как его пришили люди организации. Тогда все, кто выжил, предложение простое получили. Быками у нас или постояльцами на дне Чекалки. Озеро такое. Красивое. Там и рыба есть, и по лету девки не только с города приезжают. Еще из 4 окрестных сел купаться приходят. На дно Чекалки к тому времени уже полбригады Ворона определили. Всех, кто маломальски сек в делах. А рядовым быкам предложили ту же работу, но с другим окладом. Все согласились. Ну а какой идиот станет сам себе смертный приговор подписывать? Согласились. И не все так плохо оказалось, как сначала всем оно казалось. Отпуск. Реально, 2 недели балду пинаешь при таком бабле, что нет-нет, да и ущипнешь себя. Не сон, а? Не сон. Больно шкуру щиплет. Правда, есть много чего странного. Египет пропал куда-то. Реальный был отбойщик. Отправляли с поручением, он обделался и жив остался. Пропал. Никто не видел больше. Геру вот за такую фигню кончили, и Винту только что орден за это не прикололи. У Ворона он бы на разборе с пером в бочине собственной кровью захлебнулся бы за такой корявый понт. Гера уважаемый пацан, куда солиднее Винта. Не за что его убивать было. А если и было за что, то не так, и не Винту. Кто он такой? Чмо в сандалях. Странно тут все было. Но при таких деньгах все пятеро молчали и не позволяли этим мыслям выйти на свет Божий. Они за месяц имели больше, чем у Ворона за год. И дело не только в деньгах. Еще страх. Организация — могучая, непонятная структура, имевшая свои руки по всему миру. Прятаться от нее имеет смысл только на Луне. Если туда не добраться, на дно моря или озера тебе спрятаться помогут бесплатно. Да и зачем бежать? Черт с ним, с Герой, этим ушлепом тупым. Бабло на деревьях не растет, а в таких количествах оно вообще нигде не встречается. Можно и потерпеть. Нечто случилось, когда наверх вышел Винт. «Как оно?» — спросил он, закуривая за одним из кирпичных огрызков руин. Смотрелся огрызок странновато. Стоит на замшелом сером кирпиче, а сложен из новенького, хотя и тоже серого кирпича. Тут таких странных стен имелось много, по всей площади вокруг входа. Сами построили после того, как бандиты в гости приходили. Не от нищего, а совсем левые и совсем больные. Попытались штурмом взять. Так 2 в живых и осталось. Не успели до холма добраться и пристрелить засевшую там парочку. Сбежали. «Пиздата», — доложил старший. Винт кивнул. «Нормально все, значит. Происшествий не было». Постоял, покурил. Прошел вокруг открытого люка, на лес посмотрел, на холмы, на поля, опять на холмы. И сигарета изо рта выпала. Сдернул с плеча автомат, поднял, глянул в оптику. «Хм!» — сказал Винт и подозвал одного из бойцов. Попросил глянуть через оптику. Когда боец опустил оружие, круглыми глазами глянув на командира, он тихо спросил. «Там никого, да?» «Нет». Парень снова оружие поднял, глянул. «Бля, слов нет. Там мужик». «Мужик?» — хмурясь проговорил Винт. Опять посмотрел на фигурку, бредущую по холмам к базе. Теперь смотрел дольше. Раз уж не кажется, и с головой все в порядке, значит, глаза не обманывают. «Ого!» Парень, глаза которого еще были круглыми, почесал лоб, забыв снять перчатку. Не заметил даже, как поцарапал. «Винт, это, блядь, пиздец, странный мужик». «Мутант?» чтобы человек вот так по зоне наебывал. — Пацаны, — повысив голос, сказал Винт. — Тоха, спина. Тарзан, слева пали. Батя, справа. Остальные сюда. Волыны на холмы. Без команды не шмалять. Бойцы быстро рассеялись по руинам. Неспособных к обучению науки сей давно тут нет. Мозги последнего до сих пор бурым пятном выделяются на одном из кирпичных бордюрчиков. Мутант быстро приближался к базе. Когда подошел так, что можно было разглядеть детали, с головы у него что-то свалилось. Винт мгновенно прильнул к оптике и ошарашенно стоял так минуты две. Потом выпрямился, ствол опустил и потерянным каким-то серым голосом проговорил. «Отбой!» «Ебанулся!» — рыкнул кто-то из бойцов. «Какой нахуй отбой?» «Глохни, пока третий глаз не захуярил!» — ожил Винт яростным рыком. Сказавший грубые слова, покраснел от гнева, но оружие опустил и молча вернулся на пост. «Не мутант! Я этого хера уже видел! Подстрелим, Лиза к стенке поставит!» «Кто это?» Вопреки приказу, один из пяти бойцов подошел к Винту. Пожилое, не шибко бритое лицо с вечно застывшей улыбкой печали. Он закурил, не опасаясь нарваться на грубость. «Батя, ты его знаешь?» «Да?» — удивился боец, прищурился, закуривая сигарету. «Не, я вижу, что это мужик какой-то». «Точно не мутант. Может, подстрахуемся, по ногам шмальнем?» Бредущий к базе снова уронил то, что у него на голове было. На этот раз поднимать не стал. Махнул рукой и дальше пошел. Теперь стало очевидно, что голова у него обычная, а хищно-оскаленные клыки и торчавшие строго вверх мохнатые уши принадлежат шапке, сделанной целиком из чьей-то головы. «Ух ты, мать моя женщина!» Батя выпучил глаза, шагнул вперед и об стену запнулся. Чуть не упал. Шальными глазами глянул на Винта. «Узнал! Какой был, такой и остался. Пизданутый жестко. Веришь, нет, нихуя не удивляюсь, что живой и в таком прикиде». «Почему?» «Если надо, потом растолкую». «Бля!» Кость подошел довольно близко, батя суетливо проговорил. «Ты старшой, ты с ним и базарь. Я пошел». Потом поспешно вернулся на пост. Причем не свой. Выгнал Тарзана и встал спиной к гостю. Винт остался один его встречать. Велес шел по снегу, едва заметно улыбаясь, очень довольный, очень грязный и невероятно вонючий. Винт учуял тухлую вонь за 10 метров. Одеяние тому виной, увы. Ножа нет, а когтем химерским шкуру особо не почистишь. «Добрый день!» — воскликнул сталкер. «Ага», — ответил Винт, стараясь пореже дышать. «Трудно это, когда понимаешь, что ты в зоне, где мутанты, аномалии, ужасы и смерть, а перед тобой мужик в одежде из уродливых, кое-где плешивых шкур, даже не сшитых, а сколотых вместе острыми когтями. Набедренная повязка, унты. Такие, правда, никто не делает, и как в них ходить можно, решительно непонятно. Унты обычно шьют, под ногу подоняют, а тут вроде просто намотано на ноги и также костями сколото. Куртка без рукавов, кажется, из слепых псов сделана. И в руках дубинка». «Это что?» — ткнул Винт пальцем в дубинку. «Ничего лучше спросить в голову как-то не пришло». «Оружие!» — сообщил Велес. Поднял толстую дубинку из бедренной кости звериной химеры. «Спасибо Руту с Кутом. Все мясо с нее съели и шкуру на запчасти разобрали». Потрогал пальцем тускло блестевший кончик одного из трех когтей, непонятно как приваренных к кости. Поднял над головой и, ударив себя кулаком в грудь, сказал: «У! Ого!» И все. Больше Винт не смог ничего сказать. Пальцем показал на вход базы. Сталкеры кушали. Настала весна. Пришло время затариваться патронами, новым оружием, едой. Скоро они покинут теплые берлоги. Начнется великий танец со смертью. По зоне пойдут люди, ищущие артефакты. А пока они кушали, отдыхали. База сия становилась популярна, ведь тут немало оказывалось услуг, которые больше нигде, по слухам, только на той стороне реки у кордона, в зоне не найдешь. Еда, бабы, даже наркота и леденцы Мишки Гамми, которые снова выпускала фабрика «Красный Октябрь». Много чего тут было, ради чего сюда стоило прийти еще хотя бы раз. Вот и приходили. И сталкеры женского пола нередко захаживали. Причем порой приходили из центра, из группировок. Тут можно было помыться под настоящим душем и принять ванну. Естественно, только если есть чем заплатить. Когда-то на базе организации редко сталкера можно было увидеть. Теперь, спустя 3 года, почти вся зона о ней знала. Тут только зимой можно было увидеть пустой зал. А зима почти кончилась, весна уже близко. Сталкеры начали подтягиваться. И почти у всех открылись рты, когда в главный зал вошел человек в звериных шкурах с костяной дубинкой в руках. Что-то насвистывая, он спустился по лестнице, заметил, что на него смотрит сразу 2 людей. Остановился. Нахмурился, наклонился, челюсть вперед выпятил и, воинственно потрясая дубиной, хрипло проговорил. — Плохой год. Мамонт нету. Большой олень нету. Волосатый бу голодный остался. Ррррр! Кто-то тихо булькнул, у кого-то челюсть с лязгом отвалилась. Но так народ нормально принял. Молчали уважительно. Ну а как еще они молчали? Вон глаза какие. Это не уважают, значит. «Волосатый бу жрать хочет!» — рявкнул Велес в развалочку, подходя к окну торговца. Тот журнал давно потерял. Сейчас решал проблему восстановления речи. Велес положил дубинку на окно и, прикрывшись плечом, прошептал. «Я не ёбнулся. Подыграй. Народ тут дикий. Им такое нравится». «Нахуя?» — только и смог выдавить дядя Паша. «Нахуя бу не знает?» — ударил кулаком по окну несколько сильнее, чем хотел. По верхней границе бетона пошла узенькая трещинка. Дядя Паша сие заметил и слегка побледнел. «Бу мясо знает! Бу жрать знает! Дай волосатому бу мясо, пузатый человек!» Дядя Паша никак не мог собраться с мыслями, так что замечательная игра не получилась. Расстроенно вздохнув, Велес порычал, чтобы в образе остаться, и, прикрывшись плечом, сказал. «Дубинку продаю, вот». Полез рукой куда-то в район набедренной повязки и бросил артефакт за окно, чтобы из зала никто не увидел. «Тоже. Павел, мне помыться надо и одежу». «Третья дверь в корпусе с комнатами», — ответил дядя Паша, только сейчас заметив, что дубинку украшает не что-то, а редкие нынче, потому и бешено дорогие, когти звериной химеры. «Там пусто». «Лиза тут?» «Тут». «Волосатый бу чует мягкую женщину!» Вдруг развернулся он к сталкерам и, шумно нюхая воздух, поскакал мимо столов. Так как среди них оказалось несколько женщин, то в комнате едва не началась пальба. Велес их столики постарался обойти стороной. Впрочем, оно и не потребовалось. Стоило приблизиться, как исходящая от его одежды вонь заставила сталкеров, вообще-то привычных ко всяким ароматам, ломиться прочь с надрывным кашлем и проклятиями. «У-у-у-у!» — завыл волосатый бу и, открыв дверь в корпус пинком, запрыгнул туда. «Это что, блядь, было?» — разом воскликнули 10 людей, много чего повидавшие в зоне. Третью комнату он нашел не сразу. Номера никто повесить так и не догадался. Вломился в один, вроде третий. Сразу понял, что там отдыхает сталкер, по его реакции. Внутри сразу же обнаружил кровать. В ней стоял сталкер с пистолетом в руках, мгновение назад дремавший под настоящим пуховым одеялом. Успел порадоваться, что введенный им аттракцион «Покемарь, как на большой земле» успешно приносит доход и пользуется популярностью. Сталкер оказался голый, симпатичный, женского пола. Ну, лицо Велес разглядеть не успел, может, и не очень симпатичное. Шибко резко он ворвался, так что пришлось спешно улепетывать от пуль. Спасибо зоне, все угодили в стену. Наконец, пересчитав двери, очень быстро, потому что голый сталкер женщина, громко матерясь, уже шлепала по полу босыми ногами, прежде чем она выглянула в коридор с пистолетом наперевес, он уже покинул опасное место и спрятался за дверью. А потом, с радостью выбросив вонючую одежду в стенной шкаф, а больше некуда было, не на полу же бросать, все провоняет, тщательно заперев дверку, он с рыком постучал себя кулаками в грудь, из образа еще не вышел. И ринулся в душ. Когда в комнату пришла Лиза, он еще мылся. Уже в пятый раз. Так сильно провонял, что прям ужас. Лиза, вот солнышко-то ненаглядное. Терпеливо дождалась, не стала его отвлекать. «Добрый день, моя ослепительная подруга!» Настроение хорошее просто. Однако на кровати сидела девушка, одетая весьма откровенно, черноволосая, с длинными ногами и отличной, практически голой грудью. «А вы кто?» — проговорил он, поняв, что в комнате совсем незнакомая девушка. «И пахнет иначе, чем Лиза». «Прошу прощения». Девушка повернулась, и голая внешность Велеса его самого же и смутила. Он думал, тут Лиза, такой вот шутка невинный, а тут леди. Он поспешно скрылся в комнате с душем, схватил полотенце, повязал на торс. «Почему ты меня ни разу не позвал?» — с улыбкой спросила девушка, когда он вернулся в комнату. Глубокие, притягательные глаза тоже улыбались и буквально светились каким-то внутренним теплом. Она к нему относилась как-то не так. Велес смутился еще сильнее. «Прошу прощения, но мы вряд ли знакомы». «Виола», — сказала она и замолчала. Минуты две молчала, чего-то ждала от него. Однако реакция ее разочаровала. Девушка лишь печально хмыкнула. «Я не помню этого имени», — честно признался сталкер. «Мы были знакомы раньше?» «Были». Она грустно провела ладонью по кровати. «Раньше. Я думала, вдруг сейчас ты вспомнишь. Увы, ничто не остается неизменным». А потом встала и вышла прочь. Странная девушка, но хорошая, несъедобная. Почти полчаса его никто не беспокоил, и Велес разгромил ближайший шкаф. Собственно, он тут был один, и в нем обнаружилась одежда. Ничего серьезного. Белье, джинсы, прям сильно китайские, рубаха, тоже джинсовая, и плащ из длинной ткани. Ну, все как бы правильно. Бесплатная одежда. Она тут всегда фуфловая. Вещи хорошие только за артефакты. Он одел, а что делать? Пусть ее до него носили уже с десяток разных людей, но она хоть стиранная. Это тут как домашний махровый халат и тапочки с кроличьими ушами. Для сталкеров, решивших погостить подольше, пока деньги не кончатся. Кстати, зря тапочки не оставляют. Было бы приятно одеть. На секунду ощутить печаль о жизни на большой земле, ощутить ветерок прошлой легкой жизни. О! Не веря своим глазам, он обнаружил тапочки, выглядывающие носами из-под кровати. Немедленно одел. Не с ушами, конечно, без цветочков и вышивки. Обычный серенький ширпотреб, родом из Китая. Но все же... «Ты совсем охуел, чучело!» — взвыл кто-то сердитый, красный и злой, влетая в комнату, подобно фурии. Велес в этот момент сидел на кровати, улыбался несколько идиотски и болтал ногами в тапочках. Лиза словно о стену расшиблась, сию невинную картинку рассмотрев. За ней в комнату вплыли два подтянутых арийца. Морды кирпичом, глаза голубые, уши, как по линейке, вырезаны, волосы соломенные. «Брысь!» — рявкнула она на парней, и те поспешно исчезли, закрыв за собой дверь. «Ты оглох? Отвечай, придурок! Какого хера ты цирк устроил?» Велес, помня о хороших манерах, медленно повернул голову, не переставая улыбаться. В глазах полыхнула молния, воздух запах озоном. «Имею право», — холодно проговорил он. «Есть возражения?» Лиза шагнула назад и врезалась спиной в дверь. Трюк с глазами сработал. Девушка побледнела. Жаль, что теперь она знает, кто он и чем стал. А скоро и трюк этот действовать перестанет. Тоже печально. Изи вон, раньше искранешь разок глазами, чуть инфаркт у бедняги не наступает. А теперь? Хорошо, если рот закроет и тактично промолчит, а то ведь не упускает слуги какую-нибудь гадость брякнуть. Это все сталкеры его испортили. Нахватался от них всякой гадости и утратил те скупые ростки хорошего, исключительно культурного воспитания, с таким невероятным трудом вложенные в него Велесом. «Леша, ты тут не выебывайся!» Слегка грозно, но в основном пискляво сказала Лиза. «Ты на крючке! Если я расскажу арабу, как именно ты взорвал генератор, расскажу, что ты теперь такое...» «Он знает». «Что?» Глаза у нее превратились в блюдца. Если не знает, догадывается. Честно говоря, он не мог сказать точно, знает араб или нет. Что-то мелькало в памяти, что-то странное. Толковать эти мутные обрывки можно было по-разному. Но араб не конь с горы, что тупо травку кушает и на случку спешит, как пастух позовет. Он был умен, хитер и чуял за версту то, что другие не всегда способны были увидеть, даже в упор. Догадывается. Догадывается и знает разные вещи. «Мы говорим про араба», — уточнил Велес с ехидной улыбкой. «Все равно. Я ведь могу рассказать, как ты можешь оказаться полезен в виде опытного образца». «Он знает, что за меня нищий долг отдал». Лиза замолчала. «Арабу глубоко из колокольни, кто перед ним. Вор в законе, босс мелкий, президент или мутант. Критерий только один — финансовая полезность». «Учись, Лизонька, понимать мир, как бухгалтерский отчет», — проговорил Велес с удовольствием, падая на мягкую кровать. Никому он никогда и ни за что не пожелает ночевать в зоне, одетым в невыделанные, кое-как отскобленные шкуры. Мало того, что все чешется, так она, скотина, еще и к спине примерзает каждое утро. «Выгодный человек, хороший человек. Не приносит денег прямо или косвенно. Ничто. Пустота. Прыгает рядом, раздражает, кончай его. Смерть пустоты не имеет значения. Но бойся, если завалишь того, кто организации прямо или косвенно мог принести в живом виде большую прибыль, нежели в мертвом. Это примут как ошибку. И билет на тот свет тебе выпишут в течение недели, если никто не попытается сказать за тебя, рискуя собственной шкурой». Лицо Лизы вытянулось. За нее вряд ли кто-то что-то скажет перед вышестоящими людьми. Раб? Она уже не одну ночь с ним провела. Чертов живой компьютер. Даже хорошо ему или не очень, понять невозможно. Куда там скрытые течения чувств, мнений и прогнозы на возможную защиту с его стороны? Чем дальше, тем больше ей казалось, что араб может пришить ее просто походя между мыслью о том, поесть ему сейчас поплотнее или потом, а сейчас бутербродом перекусить. Игры высшей лиги организации ей недоступны, и она в том успела убедиться. Хуже всего, что этот пизданутый бывший босс заранее предупреждал ее о таких открытиях. «Зачем цирк этот в шкурах?» — проворчала она, отказываясь от большей части задуманного ужасающего шантажа. Лиза спешно обдумывала другую тактику. Все-таки из той истории она извлечет больше, чем полуторная стоимость сгоревшего оборудования и одобрительный кивок араба за оперативность в решении проблемы. Как не ясно, но время покажет. «Холодно было», — как-то тихо пробормотал Велес. Лиза привстала на цыпочки, чтобы увидеть лицо. «Хм, он покраснел. Любопытно». Тут Велес приподнялся на локте и, хитро подмигнув, сказал: «Лизонька, прыгай ко мне. Я отвезу тебя в Нирвану на удивительном транспортном средстве». Лиза покраснела. Не от стыда, естественно. Девушке сдавило горло яростью. «Могу два раза», — добавил сталкер. «Извини, немного устал. Больше двух никак». «Отскребешь с себя дерьмо и пиздуй отсюда», — рыкнула она. Открыв дверь, добавила: «За когти получишь нормальный ствол. За арт, как бывшему шефу, дам комплект нормальной одежды. Хотя он и не стоит даже ебучих башмаков. Все возьмешь у дяди Паши». Лиза сморщила носик и подошла к шкафу. Приоткрыла дверцу, позеленев, захлопнула обратно. Это что за ебаный пиздец?» «Одежа моя», — буркнул сталкер. «Урн нету, пришлось туда». «Идиот!» — взвыла девушка. «Шкафу пиздец теперь!» «Определенно пиздец», — согласился Велес. «Но ты сама виновата». «Я?» «Ну да. Урн для мусора надо ставить». «Что? Ты, блядь, где? В Наполеоне, что ли? Какие нахуй урны?» «Лиза, я виноват и извинился». «Когда это?» — рычала хозяйка базы. «О, а ведь она в каком-то смысле из своих?» «Хозяйка базы». «Не, не звучит. Хотя вот Сара, хозяйка крови, звучит?» «Ничего подобного». «Только что». Велес недовольно нахмурился. «В смысле сбила? А что-то интересное думал. Определенно». Лиза, ну вычти из того, что я принес, за шкаф свой несчастный. Не из чего вычитать. Хуй тут и принес, ушлеп. Велес сделал вид, что не слышит, и вообще, на потолке вон интересно оттеняется бетон, а тут визги, ругань, фу. Велес, не светись тут подольше, будь человеком. Почему? Заебал, потому что. Дверь с треском захлопнулась. Ну и дура. Велес упал обратно и задремал. Но вид Лизы, одетой, если честно, уныло, настроил на иной лад, нежели сон. Виола. Эх, была не была. Выглянув в коридор, Велес поспешно спрятался обратно, наблюдая одним глазком. Там сталкер из ошибочного номера 3, накинув джинсы и джинсовую же рубашку из бесплатного гардероба, что-то яростно втолковывало Лизиному арийцу. Тот мужественно молчал. Попытался было бочком смыться, да не на ту напал. — Куда? — зарычала девушка с пистолетом за поясом и рывком дернула его обратно. Парень попытался ее оттолкнуть и получил ребром ладони по шее. Захрипев, прижался к стене. — Интересно, выхватит он ствол или ударит ее? Однако ни того, ни другого не произошло. — Какого хера ко мне ломится всякая мудота? Где этот гондон, шутник, не ебаться? Я тебя последний раз спрашиваю, кто это был и где эту суку искать? — Не знаю. Правда, я только что с нижнего уровня, — прохрипел ариец с удивительно честными голубыми глазами. — Далеко пойдет. — сказала девушка, на лицо совсем не такая привлекательная, как ее тело, и в свою комнату ушла, громко хлопнув дверью. — Ебанутая шмара! — едва слышно прохрипел парень. Велес только и смог такой тихий шелест услышать. Парень встал и, пошатываясь, побрел как раз в сторону двери Велеса. — Эй! — позвал сталкер. Парень остановился. — А чего ты с ней такой спокойный был? — Женщина! — честно ответил парень. — Женщину бить нельзя. А убивать сталкеров на базе Лиза запрещает. — О, понятно. Слушай, а девушку можно пригласить? — Плати, и все будет. — понимающе усмехнулись в ответ. — Виолу позови. — Попутал? — нахмурился парень. — Я в курсе, что они не работают с бомжами, со сталкерами. Парень удивленно вскинул бровь. Велеса он не знал, а сталкеров, знакомых с тонкостями жизни базы и сленгами ее обитателей, не встречал. — Просто позови Виолу. Скажи, Велес просит в гости. — Понял, сделаю, — ответил он, смутно чувствуя, что где-то имя это уже слышал. Пусть Виола сама решает вопрос. — Только ты в курсе, что запрещено убивать сталкеров, но только тех, кто платит, понимаешь, да? — Понимаю. Скажи, что зову. И дверь закрыл. Еще бы не понимал. Сам тут все, считай, и взрастил, заложил, так сказать, основы бытия местного собственной рукой. Не заплатит сталкер, потому что нечем, в дыню коленом и очнется на нижнем уровне, на столе у Лизы или умника. Прождал он недолго и был разочарован. «Привет!» — улыбнулась ему девушка, ну, очень красивая. К тому же блондинка, а они все красивые, даже если умные. Виола просила извиниться, но у нее много забот сейчас, ей не вырваться. «Велес, позвольте заметить, я куда лучше». «Жаль, но раз уж так, организм все равно требует, ну, почему бы и нет?» Девушка, имя которое он так и не запомнил, ушла почти сразу. Остаться не просил, вот и ушла. А на душе так хорошо стало. Только вот пол лица девушки с синими глазами вдруг возникло предмысленным взором, едва закрылась дверь за блондинкой. В глазах другое выражение появилось. Бешеное, злое. Его продрало крупной дрожью. «Да что ж такое-то?» Утром на завтрак он не пошел. На днях хорошо поел, поймали кабанчика, да на троих умяли. К тому же платить за завтрак нечем. Но кое-что сделал. Задвинул дверь шкафом, вытащил из-под кровати камеру, намедни найденную в подземелье, надо полагать, называвшемся «Орион», и уселся с ней на кровать. Осмотрев, нашел подвижный экран. Повернул, чтобы видеть. Попробовал включить. Как и ожидалось, ноль реакции. Вынул батарею. Прислушался к ней. Мертва. ни капли энергии. Дело поправимое. Когда поставил обратно, она была переполнена, а в комнате повис запах грозы. Он не особо надеялся. Все-таки камера лежала там долго, а потом этот неприятный инцидент с жаркой. Однако камера включилась. «Джапан делают хорошие вещи», — заключил он, уважительно кивая камере. И приготовился смотреть нечто таинственное и увлекательное. 2 минуты на экранчике виднелась какая-то постройка, которую снимали непонятно зачем. Велес не смог сдержать стон разочарования. А потом запись оборвалась, и на него посмотрело бледное лицо с крупным шрамом от кислоты. Через скулу да на лоб, жестокий такой шрам. Как глаз у парня уцелел. Повезло ему, видать. Нормальный сталкер, если только в глаза не смотреть. Алые белки и зрачки, слабо мерцавшие в полутьме уже знакомого помещения. Угол камеры подсказывал, что во время записи она стояла на той коробке. Парень записывал сам себя перед смертью. Он начал говорить. Хриплый, усталый голос. «Для начала, чтобы было все ясно, это принадлежит осознанию. Если сюда кто-то добрался и нашел, мужик, умоляю, отнеси камеру людям из осознания и поспеши. Эти попытки с монолитом — это идиотская игра!» Парень закашлялся, прикрыв рот рукой. Когда он убрал ладонь, на ней осталась кровь. «Мне пиздец. Напоролся на этот комплекс случайно. Попытался изучить. Изучил, блядь. Но моя смерть не напрасна. Парни, мы идиоты!» Он хрипло, с надрывом рассмеялся и спустя несколько секунд сквозь этот жуткий смех сказал: «Прорыв, ебать, ноосферы! Дебилы, сука! Нельзя заканчивать проект! Мы ничего не добьемся, только встрянем в большие проблемы. Станем частью опыта, еще одним херовым экспериментом». «О чем речь? Я и сам не совсем понимаю». Он отклонился в сторону и указал туда, где лежали капсулы. «Оно рассказало. Много чего рассказало. 10 капсул. Я вскрыл последнюю, а потом прочитал журнал. Вот такой я ебанутый мудак. Орион изучал их. Они так и не поняли, что это такое. Парни, вы знаете, что со мной случилось? Знаете, что это сделало с моим мозгом? Я запоминаю все. Вадя, ты говорила, что моя память не ограничена. Вадя, ты долбоеб. У всего есть предел. Мой мозг лучше, и только поэтому я еще понимаю, что происходит, и могу разобраться в том, что вливается в мою башку». Он мрачно замолчал, потом продолжил. «Оно все еще вливается. Такой объем информации. Бля, он бесконечен. Живое существо не способно вместить столько. Скоро я сдохну. Бежать нет смысла. Я знаю, что это такое. Нахат уже подключился к моей нейронной системе. Его не отключить без тесхатьетты. Сука, эти слова, эти ебучие слова разрывают мне башку». С полминуты человек тер лоб ладонью, потом продолжил. «Капсула сгружает данные. Это база данных. Огромная. Она в натуре кажется бесконечной. Сколько же там информации? Нахат предназначен для компьютеров. Их компьютеров, долбанных органических компьютеров. Парни, вы представляете, кто это создал? Если бы я не знал так много, я бы назвал их богами. А эта штука, это, блядь, флешка. А я ее, сука, жесткий диск». Парень вдруг начал нести тарабарщину. С трудом взял себя в руки и заговорил на нормальном языке. «Они далеко продвинулись. Пространство используют, как мы, медную проволоку. Использовали. Блять, уже скоро. Голова готова лопнуть от боли. Я начинаю путаться. Вадя, ноосфера — это гипотетическая ебота. Мы идиоты, Вадя, полные, сука, дебилы. Ебучие неандертальцы с еловой дубиной на атомный реактор. Ты даже не представляешь, что создало зону. Это... Минуты три он говорил, не замечая, что его речь говорится на другом языке. Велес несколько раз услышал загадочное «ну кладд», остальное не разобрать. Вскоре он перешел на нормальную речь. «И все. Понимаете, нам это не остановить. Можем повлиять, я даже знаю как. Но остановить и тем более контролировать не получится. У нас просто нет нужной технологии, чтобы такое провернуть. Если бы и была технология, хуй мозгов нам хватит понять, как оно работает». Он уныло шмыгнул носом. Вытер его, даже не заметив, что хлюпают там вовсе не сопли. По губам и подбородку бежала кровь. И все быстрее. К концу речи парня кровь текла из глаз и ушей, из носа практически хлестала. «Скоро я помру. Эх, простой Атасхат мог бы спасти мне жизнь за 2 секунды. Но рабочий Атасхат, если где и есть, так под землей, среди их руин. Жаль умирать. Не хочу. Столько всего в голове. Я чувствую, что в моих силах взорвать солнце и создать новое. Скоро. Не делайте того, о чем пожалеете, парни. Очень прошу. Не надо». Мужик наклонился, мелькнули руки, и запись выключилась. Велес долго сидел на кровати, пытаясь сообразить, что он сейчас смотрел и как это использовать. В голове только глухо звенело. Все, что смог придумать, так это отдать камеру Лизе и предложить ей назвать свою цену. Все слишком уж глобально и мутно. Какие-то приборы, знания. Зачем все эти грузы о судьбе мира? Неужели нельзя просто жить? Вон какой мир за пределами этих стен. Чудо! Правда, помыться негде. Ну и что? Зато природа красивая и разнообразен животный мир. Велес провел на базе организации полных 3 дня. И Лиза даже не приказала жестоко его расстрелять за нарушение ее приказа. Правда, чуть сама не пристрелила, когда он, переодетый и тщательно отмытый, выбрался в главный зал и стал требовать себе в комнату новый шкаф. Требовал власти немедленно разобраться с ситуацией. Рассказывал сталкерам, какие тут все грубые и злые. Жаловался, что рис опять не подвезли. Попытался познакомиться со сталкерами женского пола, с теми, которые показались ему несъедобными и достаточно интеллигентными. Когда один из бойцов базы попытался утихомирить крикливого сталкера, Велес отобрал у него оружие и бросил бойца в окно дяди Паши. Старик как раз читал журнал, и снаряд приземлился на мягкое. Лиза ворвалась в зал спустя несколько минут с отрядом бойцов. Велеса загнали в его комнату под дулами автоматов. Впрочем, он не сопротивлялся. Едва Лиза появилась в главном зале, сталкер извинился перед народом и проследовал в свою комнату без дополнительных указаний. Там Лиза сообщила, что Велес ее уже достал, и терпит она его только благодаря камере с интересной записью. Велес извинился, не забыл сказать, что она сука, снова извинился и потребовал вина с круассанами. Кончилось сие тем, что терпение Лизы иссякло. «Либо ведешь себя подобающе и можешь пользоваться нашим гостеприимством полную неделю, либо собираешься и валишь завтра же». «Но позвольте!» — возмутился Велес. «Разницу по цене за эту камеру получишь рисом и ружьем посолиднее». «Я бы с радостью у вас остался еще на 2 недели!» — воскликнул Велес. Лиза нахмурилась. «Но дела, сами понимаете, никак. Увы. Раз уж вы собираетесь подарить мне винтовку «Асад-2М» с калибровочной системой стрельбы, я вновь буду готов к поискам в зоне и покину вас немедленно». «Асад?» — Лиза моргнула, взъерошила волосы. «Это что за ствол такой?» «Гибрид снайперской винтовки и тяжелого автомата», — охотно пояснил сталкер с очень честными глазами. Даже на секунду сам поверил в сказанное. «При создании использованы модели натовского оружия. Казенную часть переделал и усилил Франкенштейн под моим умелым личным руководством. Может использовать несколько видов патронов». «То есть этот осад из закромов организации?» «Ага». «Ты понимаешь, что твоей записи для покупки такого оружия слишком мало?» На всякий случай поинтересовалась Лиза, потому как сталкер сидел, на нее смотрел и глупо улыбался. Кивнул с той же дебильной улыбкой. «Что ты можешь предложить?» Учти, его цена выросла вчетверо. «С чего вдруг?» Улыбка слетела, появилось выражение, близкое к легкому удивлению. «Оружию такого уровня в зоне делать нечего». «Так Асад обычный огнестрел, просто более совершенен, чем прочие модели. Ничего принципиально нового в нем нет. И сталкерам он не понравится. Казенная часть, механизм тонкий, ее не починишь в поле. А если сломается, оружие придет в негодность». «Торговаться я не намерена. Цену ты знаешь. Жду твоих предложений». Ушла, а Велес остался в комнате. Лег в постель мягкую и стал думать, как вытрясти из Лизы Асад. А может, что-нибудь попроще взять? Или вообще без оружия уйти? Не, скучно без оружия. И сталкеры с подозрением относиться начнут. Надо ствол. Если подумать, Асад ему не нравился. Может, потому что в его создании он принимал на самом деле самое поверхностное участие. А может, все дело в характеристиках оружия. Для зоны вещь не слишком подходящая. Вот что бывает, если оружие делают сразу несколько независимых центров поблочно, и ни один понятия не имеет, с чем создаваемый блок будет совмещаться. Притирали готовые детали в отдельном центре, который понятия не имел, как создавались и как работают эти детали. Получилось удивительное оружие, это да. Но могли сделать и лучше. И все его дефекты могли бы устранить еще на стадии создания прототипа. А так все бросили, собрали несколько моделей с мелкими усовершенствованиями, и все. В итоге все осаты, и 2М, и 1М, и все три модели УМ, усовершенствованная модификация, так и остались прототипами, непригодными для массового производства. А фактор сей очень важен, когда с оружия планируется получить прибыль. Каждый ствол собирался долго, нудно, в сборке нужно было задействовать массу людей, оборудование. И в итоге себестоимость каждого осата делала его вечным прототипом, памятником гению множества ученых, памятником, обреченным на вечное погребение в подвалах организации. Однако цена, названная Лизой, никоим образом не соответствовала реальной стоимости оружия. Хотя, если вспомнить, что 2М имелось всего две модели, по крайней мере, 3 года назад, нехорошо он поступил, получается. Лиза ведь купилась. Девушка она достаточно исполнительная, в долгий ящик откладывать не станет. И знает, что он не отстанет, пока не получит ствол. А также знает, что он может предложить больше, чем у него есть на первый взгляд. Откуда знает? Лиза изменилась. Может, она сама того не понимает и не замечает, но она обрела пару полезных черт. Как говорится, нюхом чует возможность финансово погреться. Предсмертная запись человека о сознании, давно сгинувшей группы безумных ученых, фанатично веривших во всякие вздорные глупости, связанные с зоной, сама по себе не имеет особого значения. Денег, конечно, стоит, и изучаться будет тщательно. Язык, на котором говорил покойный, наверняка попытаются расшифровать, перевести. Однако этого мало. Велес на месте Лизы сделал бы встречное предложение. Приносишь капсулу и журнал, о котором говорится в записи, получаешь оружие и даже 3 запасные обоймы. Просто он знал, что на самом деле представляет собой Асад. Сейчас Лиза отправит сообщение через маньяка. НИИ организации, так солиднее, с привычными НИИ эти центры имели малого общего. Запрос получат, и в течение часа араб узнает о том, что подчиненный ему босс затребовал оружие, о существовании коего знать никак не мог. Ждет Лизу неприятный разговор, а может и чего похуже. Но так ведь гораздо веселее. Он сразу понял, что Лиза тут невероятно скучает. А теперь ей будет чем заняться. Кровь хоть по жилам разойдется, сердце чаще биться станет, нервы встряхнутся. Полезно это опять же. Вон она, какая бледная. Того гляди, зачахнет. Стресс, он не всегда ведь вреден. А он пока поспит и подумает, как ему все же заполучить это оружие. Засыпая, спросил себя, зачем? И получил утвердительный ответ. Хочется так. Других не оказалось. Да чего удивителен все-таки человеческий мозг. Вот не было забот, и раз — сам себе их придумал. Действительно, теперь вот хочется именно этот ствол, и все тут. Ну, а кроме того, снайперские винтовки жутко надоели. Нет, оружие, конечно, хорошее, и автомат тоже хорошие. Однако иногда хочется из автомата пострелять, а порой нужно сидеть подальше, не отсвечивать и иметь возможность поспешно сбежать. Шатун, если не один, зверь страшный. Иногда нужен дробовик, а таскать еще и это тяжелое оружие на горбу с патронами к нему, которые тоже совсем не из пуха сделаны, удовольствие много ниже плинтуса. Нужно что-то универсальное, при этом не слишком за гранью современной науки. Плазму ему точно никто не даст. Даже если он весь тот комплекс им принесет, ни плазменный излучатель, ни ручной лазер, ничего им близко подобного он не получит. Асад — хороший компромисс между в мире пока неизвестными технологиями и самым обычным огнестрелом. К сожалению, только модель 2М. Все прочие, попав не в те руки, могут быть изучены, и начинка обоймы, например, может быть воспроизведена. А модели УМ, отличавшиеся большей скорострельностью, имеют менее хрупкую казенную часть, которую при желании тоже можно разобрать и изучить. Только в 2М все блоки непригодны к изучению. Трое суток истекли. Велес плотно поел в общем зале, в этот раз ведя себя подобно истинному джентльмену. С мужчинами здоровался коротким кивком, пред всеми встречными дамами, в основном из числа сталкеров, рассыпался в комплиментах, за что получил полный благодарности отклик одной страшноватой дамы. Ебанутый или обкурился? Так как Велес обладал необыкновенным чувством такта и умел читать между строк, девушку он понял и не расстроился. Вокруг много невоспитанных мужчин, пред которыми любая вежливость может быть сочтена признаком слабости. Она бы, конечно, поблагодарила бы его, улыбнулась бы, может, кинулась бы целовать. Но, увы, мир тут жестокий, надо соответствовать. Он прекрасно понимал всю тяжесть жизни смелой женщины среди всех этих грубых, отсталых личностей и, понимающе ей, подмигнул. В общем, утро провел насыщенно. Никто его не выгонял, и он попытался спуститься на нижний уровень. Посмотреть, как там дела, чего делается, на плоды недавнего ремонта полюбоваться. Однако у новенькой двери в конце коридора, которую однажды уже запечатывали в бетон, возле носа совершенно неожиданно появилось дуло страшного американского дробовика. Державший оружие человек смотрел мрачно, говорить не пожелал и готов был выстрелить. Велес счел за лучшее извиниться и вернуться в свою комнату. За дверью он услышал дыхание еще двух личностей. Новую дверь тщательно охраняли. Лиза пришла лишь на утро четвертого дня. Вошла в комнату одна, опять в этом своем ужасном костюме из мужских полувоенных штанов с множеством карманов и глухой черной кофте с высоким воротом. И как не сварилось еще! На базе-то тепло, даже слишком тепло. На что он немедленно пожаловался. Однако Лиза закрыла дверь, мрачно на него глянула, прошла внутрь и села на кровать. «Лизонька, вы уверены?» Внимательный, очень серьезный лицом спросил Велес, присел на корточки перед ней и нежно прикоснулся к ее рукам. «Милая моя леди, если вы не уверены, прошу вас, оставьте. Я переживу этот ужасный удар, хотя мое сердце и обольется кровью, утонув в море печали. Но если ваша любовь так же чиста, как и моя, эта ночь станет раем для наших измученных сердец. Желание страждущих любви, лишь любовь чистая и непорочная, способна Сейчас нож в глаз воткну, уебок! — проговорила она мрачно и зло посмотрев в глаза сталкера. — Ох! — Велес отошел прочь. Печальный весьма, руки на груди скрестил. «Вы ранили меня прямо в сердце, изнывающий от ужаса разлуки с вами и великой тоски, что только и дарит мне любовь к вам. Но я понимаю, нас подслушивают. Проклятые римляне не позволят славным детям Египта продолжить правящий род, ибо эта грязная свинья Марк Аврелий уже едет сюда. Убью я тебя когда-нибудь». — проворчала Лиза. Впрочем, не такая мрачная и злая. Против воли губы пытались растянуться в улыбке. Да и тирада эта про любовь, хоть и понятно, что кривляние, какие Велес обожал и раньше, но все равно приятно. Лиза тряхнула головой и заявила. «Ты почему не сказал, что на самом деле из себя представляет Асад?» «Араб наругал, да?» Сочувственно кивая, ответил он вопросом на вопрос. «И шаг ты!» — буркнула Лиза. «Лизонька, солнышко мое ненаглядное, немедленно прекратите меня оскорблять!» «А ты прекрати вести себя как дебил!» — рыкнула она в ответ. Велес гордо выпрямился, поднял палец к потолку. Перед глазами появилась фигура святого с корявой надписью «Быдло», теперь почему-то на лбу. Святой смотрел уже без укора. Казалось, дай ему возможность, задавит и на могилке потопчется. Пару раз моргнув, Велес несколько смущенный порозовел щеками. Присел на пол напротив Лизы. Подождал, пока она снова заговорит. «Ты меня подставил». «Но ведь ничего страшного не случилось», — возразил он в свое оправдание. «Могло случиться. Араб чуть экран не покусал. Успокоился только, когда я сказала, для кого оружие и кто его заказал. Твой сраный осад получить сложнее, чем ограбить Форт Нокс». «Бесплатно его не получить вообще никак», — согласно кивнул Велес. «За достойную оплату легко. Если речь о 2М. Другие модели я и сам не возьму. Да их и не выпустят сюда». «Почему именно 2М?» «У него глухие блоки. Стабилизатор невозможно вскрыть, не подорвавшись. Казенная часть с калибровочным аппаратом — вещь очень хрупкая. Открывать можно только в вакуумной среде, иначе превратиться в мешанину металла и расплавившихся элементов. Гель из обоймы извлечь можно, но он бесполезен, если не знаешь, чем изнутри покрыта обойма. Пока разберутся, материал разрушится от контакта с воздухом. А больше ничего любопытного в 2М нет». «Оружие стоит очень много», — вздохнув, проговорила девушка. Злиться почти перестала. «Странно. Вообще она злопамятная». Эту шутку прежняя Лиза не забыла бы, и разговор стал бы довольно интересным. А сейчас что-то у нее на уме, и без араба тут не обошлось. Ну что ж, он того и добивался. Втянуть араба, чтобы тот предложил что-нибудь и позволил выпустить ствол сюда, на эту базу. Ранг Лизы не позволял получить такую вещь без разрешения вышестоящего босса. Кроме того, Велес не придумал, как заплатить за оружие. Может, у араба светлой мысль родится. «А что с тем куском металла, что я передал через торговца?» «Умник с ним работает. Пока особых результатов нет. Проверили. Излучение отражает. Понять как, мы не можем». Она замолчала, косо на него глянув. «Он уже не босс. Она не должна отчитываться. Может, вообще послать. За эту железку пока можешь получить только в глаз». «Вы безобразно грубы». «Короче, расклад такой. Можешь получить ствол уже завтра». «Правда, правда», — обрадовался Велес. «Нет, шутка, блядь», — буркнула Лиза. «Цена. Позволишь взять пробы твоих тканей и сделать несколько процедур на наших аппаратах». «Да ни за что», — возмутился он, чувствуя, что Лиза перегибает палку со своей тягой к изучению любопытных биологических образцов. Да и сама мысль, что его тут возьмут и изучат до потрохов, пусть поверхностно, но ведь они будут знать в итоге его лучше его самого. А что, если им поверхностного изучения покажется мало? Вдруг потом захочут в плен взять и опыты зверски на нем ставить? Нет, нельзя такое опасное знание в руки организации отдавать. Это не мое предложение. Девушка посмотрела, однако, так, что сомнений не осталось. Если идея и не ее, она от нее все равно в восторге и с радостью покопается в организме того, кто управляет непонятными ей силами. «Араб, такая цена у ствола». «Я артефакты редкие принесу». «Ты слышал цену, другой не будет». Велес молчал с минуту, размышлял. Как-то не верилось, что это идея араба. Но если и так... Так-то, если подумать, да что в том такого страшного? Ну, пусть возьмут кровь. Там волос клок. Нет, рискованно это все. Что, если он спустится вниз, иголку в него воткнут, и уже никогда он не очнется? Лиза могла такое отколоть, прикрывшись несуществующим приказом. А потом сообщит что-нибудь вроде «Пришел, спал, ел, вел себя отвратительно, здоров как бык, а потом взял и неожиданно сам умер. Спасти не смогли. Как умер, тоже не поняли. Но не выбрасывает же такой интересный труп». Хитрая она. Помнит, что он натворил с генератором, вот и осторожничает. Как бы не пришлось выбираться с боем. А что, если араб приказал от него избавиться? Валить надо бы отсюда. Да, Лиза нахмурилась, что-то вспоминая. Араб просил передать, когда ты начнешь мотать мне нервы, а потом все равно откажешься. Твой путь неэффективен, но ты можешь оказаться полезен для фармацевтической индустрии. Она пожала плечами. Не знаю, что он имел в виду. И каким боком тут фармацевтика вообще? Никаким. Абсолютно никаким. Однако, какой проницательный джентльмен зверской наружности. Выходит, араб в курсе не только того, что Велес погибнет, покинув зону. Он знает и о некоторых других его особенностях и догадывается о прочих. Путь неэффективен. Интересно, как араб сумел победить старение человеческого организма там, через науку большой земли и без подарков зоны? А иначе эти слова не объяснишь. Приватный разговор между ними Велес помнил. Не весь, но достаточно, чтобы сообразить, о чем речь. Однако, при чем тут фармацевтика, он тоже не совсем понял. Как именно изучение его тела поможет в создании оружия массового поражения и в проектах по созданию стимуляторов для военного сектора? А может, фармацевтика теперь означает что-то еще? 3 года все-таки прошло. Согласен? Есть условия, решился Велес. Раз инициатива все-таки исходит именно от араба, можно не беспокоиться за свою жизнь. По крайней мере, пока они не изучат образцы и не сделают выводы. Потом вполне могут решить, что очень выгодно будет изучить образец полностью, а не частично. Трепанацию там провести, препараты разные попробовать, посмотреть, как иммунитет с ними справится. Или зафиксировать, как именно не справится. И как конкретно убьет изучаемый образец. Но пока это не опасно. Правда, больше сюда приходить не рекомендуется. 1 раз или 2, и не в одиночку, а потом все. С базой никаких контактов, чтобы в один прекрасный день не оказаться на цинковом столе, да на полке какой, в десятки разных баночек спиртом наполненных. Впрочем, может, он и торопится с выводами. Нужно все это обдумать получше и попозже. «Доступ к полученным результатам», — кивнула Лиза. «Араб сказал, что ты потребуешь доступ». «Ага», — удивился сталкер. «И чего? Разрешил?» «Да», — она пожала плечами. Велес издал неразборчивый звук, то ли удивился, то ли расстроился, непонятно. «И еще. Просил передать кое-что, когда... То есть, если ты согласишься». «Хм!» — думал недолго. «Когда?» Араб ни секунды не сомневался, что он согласится. Изучить себя самого на клеточном уровне, используя оборудование, какое и не снилось Лиге наук, да за это можно почку отдать. Наверное, араб предвидел, что такое предложение заинтересует его куда больше, чем любое оружие организации. И при этом оно предложено в качестве параллельного бонуса, а не оплаты. Разумно, изящно. Но нужно отказаться. Слишком опасно. Велес собрался с силами и твердым голосом отказался от предложения. «С удовольствием соглашусь», — вырвалось восхищенно. Как только дошло, чего сказал, смутился, покраснел, но сил таки отказаться в себе не нашел. Он наконец-то узнает, почему у него кровь светится, соприкоснувшись с атмосферой. Думало ли, чего интересного он узнает? Какой невероятный шанс обогатить свои познания как в науке, так и в плане своего внутреннего мира? Ну как такой шанс упустить? Лиза вот отказалась бы сразу. Лесник решил бы, что его грязно оскорбили, а Сара, скорее всего, уже бы оторвала Лизе голову и, устилая свой путь трупами, прорывалась бы наверх. Но он куда более умен, хорошо воспитан и более любознателен, чем все хозяева зоны вместе взятые. Да что там, если подумать, Они сплошь варвары, которых и в зоопарке-то держать нельзя. Публику распугают своим некультурным, аморальным поведением. Если изъявишь желание участвовать в изучении или увидишь возможность использовать результаты в фармацевтике, араб приказал предоставить тебе лабораторию, умника и мою посильную помощь. Последнее она сказала сердито. Не хотелось Лизе снова ему подчиняться. «Серьезно?» Велес, честно говоря, с большим трудом удерживал свое удивление в рамках приличия. «Неожиданно. Раб фактически предлагал поработать на организацию сразу в двух качествах. Как образца биоматериала и ученого этот материал изучающего». «Серьезно», — Лиза скривилась. «Раб не верит, что ты совсем ебнулся. Он уверен, что ты по-прежнему можешь быть полезен в работе». «И ничего я не ебнулся», — обиделся сталкер. «А мои приказы будут выполнять». «Хер тебе», — ощерилась Лиза в ехидной улыбке. «Приказы здесь отдаю только я. Если захочешь участвовать в работе, только в роли главного специалиста. Побудешь в моей шкуре». Велес кивнул, едва заметно улыбаясь. Лизе понравилась идея араба. Но только в том, что появится возможность поменяться ролями и покомандовать бывшим боссом. Какая некультурная она все-таки женщина. Однако Велес чувствовал жгучий интерес. «Как долго придется ждать результатов исследования?» «Неделю, две. Сам участвовать не хочешь?» Несколько расстроилась девушка. «Только на стадии, когда будут результаты», — тут же уточнил. «Если в них будет что-то интересное». «Пошли», — сказала девушка, вставая на ноги. «Начнем прямо сейчас. Завтра придет твой ствол. Желательно поспешить», — глянула, сверкнув глазами, — «чтобы ты поскорее съебал отсюда». «Злая ты». «Сам дурак. Пошли уже». «Иду, иду». В этот раз у двери в конце коридора никто ему в нос дробовиком не тыкал. Охранники, видя, что он с Лизой, даже не отреагировали на их появление, будто у них батарейки сели, и они отключились, обратившись просто безжизненными истуканами. «Эх, эти иностранцы! Неужели ей не скучно работать с такими людьми? Они ж как роботы, ни капли в них загадочной русской души. Тоска! Хоть пару хохлов или белорусов взяла бы, что ли? Все оно как-то веселее жить». Славяне народ такой, многогранный, глубоко душевный. Никогда не знаешь, чего выкинет. А эти? Мало того, что быстро перестаешь понимать, кто из них кто, как матрешки мраморные, так еще и этот ужасный акцент. И пахнут неправильно. Вот охранники эти. Один духами дорогими благоухает, второй макаронами и помидором, третий говяжьим мясом. Тошнотворный запах. Так над мясом издеваться. Ужас! От него еще и рисом пахнет. Рис с испорченным мясом. Извращенец. Весь день из него откачивали кровь маленькими порциями, выдирали волосы с самых разных мест. Из одного места он волосы предоставить наотрез отказался. Отрезали микроскопические кусочки кожи, просвечивали разными аппаратами. Рентгеновский портативный сканер почему-то сгорел, едва умник поднес его к голове Велеса. В общем, изучали активно. Причем умник работал очень аккуратно, часто извинялся и краснел. Лиза работала как мясник. Если брала кровь, первый раз игла обязательно прошивала вену насквозь. Если брала образец кожи, так не отрезала, а буквально вырывала чуть не с мясом. Сталкер героически терпел, пока очередная игла для пробы крови не воткнулась в кость. После этого решительно отказался продолжать, если пробу будет брать Лиза. Когда взятие проб окончилось, тело сталкера просветили и просканировали со всех сторон. Лиза, ехидно скалясь, заявила, что для полноценного исследования требуется провести шунтирование вен и, если получится, добраться до сердца. Велес хотел отказаться, правда. Но умник, не дожидаясь ответа, уронив очки от волнения и врезавшись в один из шкафов лаборатории, изъял из соседнего шунт со всеми его причиндалами. И сталкер вместо решительного отказа услышал свой восторженный голос, обнаружил, что уже укладывается поудобнее на стол, чтобы бывшим подчиненным проще было работать с его организмом. 3 года назад данный шунт оставался просто амбициозным Лизиным проектом, за который Велес, кстати, обозвал ее дурой набитой. Но кто ж знал, что ей таки удастся создать этот зонд на основе последних разработок в области нанотехнологий? Вещь сия могла сказать намного больше, чем все уже взятые пробы. Если, конечно, ей удалось смонтировать в зонде анализатор. Этот момент он в прошлом отмел как чистую фантастику. Прежде чем зонд вошел в артерию через микроскопический прокол кожи, Велес поинтересовался, испытывался ли прибор и был ли установлен анализатор. «Да, анализатор поставить удалось», — заявила Лиза, нависая над ним. Своего торжества девушка не скрывала, ведь ей удалось создать то, что Велес, считавшийся в верхах организации не только полезным, в организации синоним слова «прибыльный», боссом, но и одним из лучших ученых на ее службе, назвал глупыми фантазиями сексуально невоздержанной нимфоманки. «Прибор испытывали, не беспокойся». Он ощутил укол и вход зонда. Движение тонкой нити, обеспечивающей движение, питание и изъятие зонда из тела, не ощутилось, слишком тонкая она была. На трупах испытывали, на живых людях пока как-то руки не дошли. Велес сглотнул громко, глаза скосил, лицо Лизы расслаблено, и в глазах искорки злорадного веселья. Врет, причем беспардонно. Ну, раз уж он хочет поучаствовать в будущих удивительных открытиях и изучении себя самого, почему бы не подыграть? Ведь для нее это настоящий звездный час. Вот, значит, будем слегка потряхиваться от страха. Главное не переиграть, а то не поверит. Может, после этой маленькой мести ее ненависть поутихнет. Лиза компетентнее в вопросах биологии. А в депрессии она работает куда хуже, нежели в благостном расположении духа. Лучше она работает только стимулируемая жестко контролируемыми дозами страха. Увы, сейчас ей метод более недоступен. Она никак не зависит от него, и приказывать тут он больше не может. «Аккуратнее, Лизонька», — прошептал он, стараясь говорить чуточку испуганно. Попытался сильно побледнеть. Вроде получилось. И глаза надо стеклянные. Ага, вроде получилось. Ух! Он только сейчас заметил, что на потолке лаборатории изолированы лампы с собственными источниками энергии. Вот это да! Ой, глаза надо стеклянные. Ага. Велес их совсем закрыл. Так бледность будет убедительнее. Последнее, что увидел до конца процедуры, зловещий огонь какой-то безумной радости в глазах Лизы. Нормально. Девушка на пути к исцелению. По ее мнению, она сейчас мстит, и, естественно, ей становится легче. Месть подобна бальзаму для души. Она прекрасно лечит душевные раны, хотя и не убирает.